Итак, мы сегодня продолжаем законы мироздания изучать. И эта тема очень важна, потому что она раскрывает как бы идею нашей жизни. Когда понимаешь цель своей жизни, какая сейчас есть, то легче ее поменять на более возвышенную. Итак, мы находимся здесь на земле не по своей воле. Причиной нашего пребывания здесь является наше понимание счастья. Согласно ведическому знанию, разум управляет тем, куда мы попадем в следующей жизни. Согласно ведическому знанию, мы живем не одну жизнь, много жизней. Существует тонкое тело у человека, которое не умирает. Оно состоит из тонкого тела ума. Ум мы воспринимаем как характер, как свой характер. Оно также имеет тонкое тело разума, есть тонкое тело разума. Оно состоит из знания о том, что такое счастье. И есть еще эгоизм человека. Разум дает направленность человеку в его жизни и определяет его судьбу. Ум накапливает всю информацию о жизни человека, и эгоизм человека управляет им, его мотивирует его поступки, дает на основу для его поступков, направляет его в жизни. Эгоизм бывает двух видов. Бывает истинный эгоизм, который ведет человека к счастью, и бывает ложный эгоизм, который ведет к страданию. Эгоизм пропитывает все, как тонко, как ум, так и разум, так и чувства, и грубое тело также пропитывает эгоизм. Если пропитывает истинный эгоизм, то человек становится очень склонен жить для других людей, испытывать счастье от этого. Склонность означает испытывать счастье. Ему хочется делать пользу окружающим людям, хочется что-то делать хорошее, доброе. Если пропитывает ум, разум, грубое тело, чувство, ложный эгоизм, тогда человеку сильно хочется жить для себя. И он испытывает счастье от этого. Разум можно разделить условно на три части. Если полностью весь разум покрыт эгоизмом, то человек не считает, что самая главная цель жизни – это удовлетворение только своих потребностей. Даже потребности семьи, потребности общества его в этом случае не интересуют. Такой человек находится под влиянием сил невежества. И в своей жизни постепенно он деградирует и уходит, то есть он в следующих жизнях живет на низших планетах, где преобладают в основном страдания. Если эгоизм заполнен на две трети, как бы на нижние две трети эгоизмом. Если разум заполнен на нижние две трети эгоизмом, это значит, что человек понимает, что в принципе он должен как-то уважать окружающих людей, он должен не беспокоить их, он должен уважать законы того места, где он живет. Но он хочет жить для себя. Ему хочется быть счастливым, живя для себя. Это называется состояние страсти, в котором мы находимся, в котором мы рождаемся. 90%, 99% людей на Земле рождаются в этом состоянии сознания. Потому что нет причины здесь рождаться по-другому, нет смысла. Это место предназначено для этих целей. Каждое место Вселенной имеет определенный вкус к счастью. Высшие планеты несут вкус к счастью, благости. Люди, у которых эгоизм практически не заполняет разум совсем, живут на высших планетах. Живые существа имеются в виду. Живые существа, которые живут на средних планетах, у них разум, эгоизм довольно сильно заполняет разум. И полное заполнение разума эгоизмом – это значит невежество. Отсутствие понимания, что кто-то другой человек тоже имеет право на счастье. Подумайте, что такое невежество. Невежество – это когда человек никого не уважает, ведет себя жестоко, ведет себя абсолютно независимо от общества и так далее. Это значит невежество. Когда человек пытается кого-то ценить, уважать, это уже, по крайней мере, не невежество. Цель этой лекции заключается в том, чтобы разбить ту концепцию, которая преобладает в наших умах сейчас, концепцию счастья. Веды говорят, что эта концепция в конце концов приводит человека к страданиям, несмотря на то, что ему кажется, что будет впереди только счастье. Тем не менее, впереди только страдания. И понять это самому невозможно. Это можно понять только с помощью знания. Веды раскрывают глаза на эти вещи. Сейчас я буду объяснять эту очень сложную тему. И вы увидите, что эта тема означает наша жизнь. Вы увидите, что она вся будет о нашей жизни. И что разочарования, которые постигли вас, не случайно. Что это является закономерным исходом того понимания счастья, которое мы имеем. Итак, счастье в страсти означает: я хочу жить для себя, но я не хочу никому делать вреда. Я хочу, чтобы все были тоже счастливы, но при этом, прежде всего, счастлив должен быть я сам. Они могут быть со мной счастливы, если я буду с ними счастлив. Я уважаю законы все, которые существуют вокруг. Но если эти законы мешают мне быть счастливым, как бы они мешают мне, то я буду их стараться избегать. Я уважаю всех окружающих людей, но если они мне не дают быть счастливыми, то я буду стараться делать так, чтобы счастье перетекло ко мне, а не к ним. Таким образом, как вы видите, эгоистическая концепция счастья означает какое-то противопоставление себя окружающим людям. Ложное эго не может действовать абсолютно в абсолютной гармонии с окружающими людьми. Если я говорю, мне что-то нужно для меня, окружающим людям, то если люди находятся в том же состоянии сознания, они тоже хотят что-то для себя. Разве в этом случае будет гармония? Подумайте. Женское и мужское тело так устроено, что на нижних центрах, но не на высших. Женщина, которая хочет что-то для себя, когда она находится в таком состоянии, мужчина, находящийся в желании тоже иметь что-то для себя, вступает не в гармонию. Возникает гармония. Женское ощущение счастья, вступая в гармонию с мужским ощущением счастья, полностью резонирует. Именно счастье в страсти. И поэтому эти два человека, они считают, что на самом деле этот человек очень хорошо, бескорыстно настроен по отношению ко мне. Можно доверять, потому что он меня любит. Однако же мы знаем, что такое ревность. Ревность означает, что если ты будешь делать не в угоду мне что-то, значит тебе будет плохо. Несмотря на то, что я тебя люблю, я буду также над тобой совершать насилие. Таким образом, абсолютного бескорыстия, и вообще никакого бескорыстия нет. Просто так устроена природа. В отношении между мужчиной и женщиной любовь на самом деле чаще всего проявляется как очень эгоистическое чувство, направленное на удовлетворение своих личных потребностей. Точно так же любовь между матерью и ребенком, находящейся в страсти. Мать хочет воспользоваться телом своего ребенка и испытывать счастье от него. Если же ребенок действует как-то сам, он ему хочется самому быть счастливым, то значит мать будет злиться на него, ругаться, кричать и ненавидеть его. Такова природа силы страсти. Она указывает на конкуренцию, на борьбу, даже в том случае, если люди имеют близкие отношения. Они любят друг друга, но если они находятся под влиянием силы страсти, они все равно говорят такие слова друг другу. Вот если ты будешь меня любить, тогда я тебя полюблю. А если ты не будешь меня любить, тогда я тебя тоже не буду любить. Если ты мне вот это сделаешь, тогда я тебе сделаю это. А если ты не будешь мне этого делать, значит я тебе тоже ничего не буду делать. Если ты выучишь уроки, я тебе куплю конфетку. Воспитание в страсти означает, что мать заранее настраивает своего ребенка на чувство выгоды, чувство превосходства. Если ты сделаешь уроки, ты сможешь воспользоваться мной, я тебе дам конфетку. Но только сначала ты должен сделать что-то для меня. Люди бывают очень хорошо ориентируются в этой гоне страсти И эта хорошая ориентация означает, что они заранее говорят, давайте я для вас что-то сделаю. Как, допустим, ко мне иногда подходят. Доктор, давайте я вам пожертвую деньги, вы таким хорошим делом занимаетесь. Я знаю, что надо ответить. Надо ответить нет. Но если я скажу да, тогда в следующую секунду будет дальше. А теперь, пожалуйста, ответьте мне на мои вопросы. У меня болит то, у меня болит все. Пожалуйста, полечите меня. Бесплатно, естественно. И так далее. Это означает гуна-страсти. То есть человек знает, что он должен сначала служить, а потом он должен что-то делать. Ему должны что-то делать. Сначала служение, он служит. То же самое, допустим, в магазине продавщица стоит, она сначала служит, но она знает, что потом будет что, потом ей придут деньги какие-то, так? Сначала служение, потом деньги. Сначала стулья, потом деньги. И не наоборот. Вот. Это означает гуна страсти. Она пропитывает все наше существование. Где же здесь счастье? В будущем. В будущем. Гуна страсти – это сила, которая указывает человеку на то, что счастье будет в будущем. Сейчас счастья нет. Но если я смогу получить хорошее образование, завоевать уважение, если я смогу то, если я смогу все, если я смогу иметь много денег, если я смогу вот так вывернуться здесь, вывернуться там, то тогда я буду счастливым. Сейчас пока я еще не успел это сделать, но вот скоро уже я смогу. У каждого человека, который находится в гуне страсти, есть определенный план на счастье. Ему кажется, что счастье будет завтра. И так ему кажется всю жизнь. Потом уже к старости он начинает чувствовать, что он сильно ошибается в чем-то. Ему становится как-то не по себе. Он испытывает страдания, разочарование, что он не достиг так счастья, всю жизнь прожил зря. Начинает обвинять родственников, что они на самом деле эксплуатировали его. Теперь он старый несчастный человек, и на него никто не обращает внимания. А на него никто и не обращал внимания. Люди страсти не обращают друг на друга внимания. Они обращают друг на друга ровно столько внимания, сколько необходимо для того, чтобы на них обращали внимание. Находясь в страсти, люди не испытывают никаких близких чувств друг к другу. Эти близкие чувства просто означают привязанность к тому, чтобы меня наслаждал именно этот человек. Эта привязанность ничего общего не имеет с любовью. Подумайте, если он меня перестает наслаждать, значит я начинаю злиться. Например, мать воспитывает страсти своего ребенка. Пока он находится рядом с ней, она испытывает счастье, потому что она чувствует, что это мое. Мое эгоизм действует в двух направлениях, я и мое. Мое – это тоже проявление эгоизма. Некоторые люди думают, что если я живу для ребенка, это бескорыстная жизнь. На самом деле вы же не живете для чужого ребенка, правильно? Вы живете для своего. Это означает эгоизм. Итак, эгоизм в данном случае действует таким образом, что мать испытывает счастье, живя для своего ребенка. Что происходит дальше? Дальше он уходит из дома, потому что он вырастает. Так как ребенок тоже находится в страсти, то у него сейчас другая жизнь, ему нужна жена. Мать его уже не наслаждает, как раньше. Он будет наслаждать, должна наслаждать жена. Но мать хочет наслаждаться сыном. Она для этого его растила. Она ему говорит, для чего я тебя растила? Ты не звонишь мне, не разговариваешь со мной. Ты не хочешь меня слышать и видеть. Для чего я тебя растила? Для кого? Для твоей жены, что ли? Пошла она подальше, твоя жена. Я хочу, чтобы ты ко мне приходил домой, общался со мной. Иначе я буду несчастным человеком. И вы думаете сейчас про себя, а что в этом плохого, если мать хочет быть счастливой в виде своего сына? Мать должна быть счастливой от того, что сын счастлив. Это благость. Если же мать счастлива, когда сын рядом, это страсть. Это означает, что она хочет пользоваться им, но сын же не может прожить всю жизнь с матерью, ему придется уйти. И это означает, что гуна страсти неминуемо приводит к страданиям. То есть мать, настроившись таким образом, она неминуемо будет потом мучиться от того, что от нее ушли дети. Это неминуемо вызывает мучение. Таким образом, веды говорят, гуна страсти дает сначала сладкий напиток, потом горький. Вот смотрите, мы поженились, медовый месяц, сладкий напиток. Все, кто женится, испытывают сильные чувства друг по отношению к другу. Потом что начинается? Потом они начинают видеть друг в друга, друг в друге личности, которые хотят воспользоваться мной. Люди в страсти, они замечают очень хорошо чужие обязанности, но не замечают совсем свои. Они говорят, ты вот должен делать то-то, то-то, то-то, то-то. Когда в ответ звучит, ну ты же тоже должна это все вот то-то, то-то делать. Тот человек в страсти говорит, ты не говори, не думай, сейчас о тебе идет речь. Ты не думай о том, что я должна, ты думай о том, что ты должен. Или он говорит, я свое дело делаю, не волнуйся. То есть человек в страсти постоянно указывает на чужие недостатки. И конфликты в семьях у людей страсти просто это неизбежность. Психологи борются с тем, как избежать конфликтов. Они не понимают, что существует сила. У нас страсть это сила, которая имеет вселенское значение. Это космическая сила, которая влияет на все. Она влияет не только на нашу психику, она влияет на ландшафт, на местность, на деревья, на даже настроение, как мы строим здания, все находится под влиянием силы страсти здесь на Земле. Она на все влияет. Если человек выходит из-под ее влияния, тогда в этом случае она на него перестает действовать. У него сформируются другие отношения с людьми, другое питание, другой режим дня, другая работа, другая жизнь, совсем другая жизнь. У людей благость совсем другая жизнь. Но таких людей на Земле очень мало. В основном все живут в страсти. Человек в страсти думает, что так все живут, почему, в чем заключается проблема? Я должен быть счастливым. Все же хотят быть счастливым. Но веды говорят, все, кто живет в страсти, обречен на страдания. И мы видим, что все люди на земле страдают. Счастья нет ни у кого. Мы видим, что все несчастны. Кого не спроси, все несчастны. Однако же, сила страсти заставляет нас верить в счастье. Так как мы хотим этого счастья, именно счастья в страсти, что что-то, что мое счастье, для меня счастье, здесь все-таки есть на земле. Надо просто подождать. И эта сила через средства массовой информации, она создает нам иллюзию, что это счастье в страсти есть. Все фильмы, которые мы смотрим, они означают, что я хочу быть счастливым для себя. И так как я удачливый человек, сначала мне ничего не удается, но потом я добиваюсь своего, и все фильмы страсти заканчиваются хорошо. Теперь сказки в страсти. Они стали жить-поживать и добра наживать. То есть сначала было все тяжело, они пытались добиться друг друга, потом раз, они встретились, сказка заканчивается, все. Почему она заканчивается? Потому что дальше говорить не о чем. Дальше начинается жизнь. Дальше будут проблемы. Людям страсти не хочется слушать об этом. Зачем им так слушать об этих проблемах? Им нужно слушать о том, что все будет хорошо. Нужен счастливый конец. Означает ли они силы страсти? Человеку в благости не нужен счастливый конец. Ему нужно разобраться во всем. Он хочет понять, как быть счастливым. Да готов сейчас страдать. Человек в страсти сейчас страдать не готов. Он хочет счастья прямо сейчас, человек в страсти. Он хочет наслаждаться, он говорит, ну зачем я буду сидеть прямо, чтобы слушать, усвоить лучше лекцию? Мне неудобно, говорит, мне неудобно. Я буду сидеть как могу. Вот. Гуна страсти, она влияет на наше сознание постоянно. Я пришел домой, я хочу кушать, я хочу кушать. Олег Геннадьевич, этот очкарик, говорит, что надо только овощи есть. Потому что иначе мозги будут тупеть. Зерновые нельзя есть, мясо тем более. Зерновые нельзя вечером, можно днем. Мясо совсем нельзя, он говорит. Просто у него есть некоторые сдвиги. Вот, поэтому надо воспринимать его адекватно. Что-то интересное на лекциях можно взять для жизни. Все остальное неинтересно. Человека в страсти разум работает таким образом. Он не может взять всю истину сразу. Он принимает только ту истину, которая выгодна. Вот смотрите, у человека в страсти, у человека в невежестве совесть. Совесть означает голос Бога изнутри. Сверхдуша, у нас внутри есть представительство Бога, сверхдуша, так говорят веды. Вот она занимает вот этот вот объем, вот здесь вот. Это духовная энергия, невозможно увидеть с помощью лептонных полей, там, торсионных полей, как сейчас изобрели. Нет, это совсем другое, это духовная энергия. Так же, как тонкое тело ума, разума, все это имеет очень тонкую энергию, а душа вообще духовную энергию имеет, так же, как душа. Мы не сможем это измерить. Сверхдуша, мы ее чувствуем постоянно, означает совесть. Присутствие совести означает боль у нас внутри. Так как мы находимся в страсти, совесть для нас звучит всегда как боль. Нам что-то неприятно, означает совесть. Мы смотрим на другого человека, он говорит, ты не очень хороший человек. Нам неприятно, означает совесть. Неприязнь возникает в результате влияния совести на наше сознание. Если же, допустим, человек согласен с тем, да, я действительно не очень плохой, ему не будет неприятно. Это означает благость. Он готов бороться со своими недостатками. Человек в страсти никогда не согласится со своими недостатками. Однако же, если ему сказать, ты хороший человек, он скажет, да, я с этим согласен. Или просто улыбнется скромно. Но он примет эту информацию. Понимаете идею или нет? Люди в страсти очень сильно склонны дифференцировать голос совести. Они принимают от него похвалу и награду и отвергают все, что связано со страданием. Люди в невежестве все отвергают. Человеку в невежестве сказать, ты очень хороший человек, он скажет, не твое дело. Он все отвергает, у него нет голоса совести. Ему все противно, неприятно, он всех ненавидит постоянно. Он считает себя лучше всех. Человек в страсти, он знает, что кто-то есть лучше, кто-то есть хуже. Но лучше означает, больше добился материального. Человека в страсти не интересует духовное. Духовное означает желание жить не для себя, для других. Что такое духовная энергия, которая связана с силой благости? Желание приносить счастье другим. Вот смотрите, есть действие и результат. Человек благости получает счастье от самого действия. Человек в страсти получает счастье только от результата. Люди, которые находятся в страсти, они не могут любить труд. Они любят зарплату. Они ждут зарплату, ждут конца рабочего дня. Таким образом, настроив себя на будущее счастье, на плоды своего труда, они таким образом ждут счастья в будущем. Они думают, счастье будет, когда будет зарплата. Когда будет зарплата, я что-то куплю, будет счастье. Не так думают. И целый месяц они работают, ждут зарплаты, день ото дня, они ждут конца рабочего дня. Человек благости испытывает счастье прямо сейчас. Он работает, он испытывает счастье от труда, у него нет проблем. Человек в страсти ждет, когда закончится рабочий день, он испытывает страдания. Он мается, ему тяжело работать, потому что ему же надо зарплату, а не работу. То же самое человек в страсти, он приходит домой. Он выполняет свои обязанности для чего? Чтобы отдохнуть потом. Он ждет плодов. Или для того, чтобы его похвалили. Женщина готовит пищу в страсти, означает, она ждет, когда ее похвалят. Или когда это все кончится, когда я могу отдохнуть, заняться своими делами для себя. Когда я начну делать все что-то для себя. Если она не будет готовить, ее просто сожрут вместо пищи. Поэтому ей придется готовить, она никуда не может деться от этого. Она также должна стирать и все прочее делать. Если она этого не делает, значит все, скандал, неприятность. То есть человек в страсти находится, живет как раб своих близких, своих родственников, своей работы. Он порабощен. Человек невежливо понимает это и говорит, вы все рабы, работоголики. Надо просто жить попроще, надо брать то, что тебе нужно, и все, и не смотреть на законы. Хочешь денег, ограбь, действуй на черном рынке, сделай себе выгодное дело, бери деньги легко, не напрягайся. Хочешь сексом заниматься, иди снимай кого хочешь, занимайся сексом. Вот, хочешь что делать, хочешь разобраться с этим, иди дай ему в морду. Разберись. У них свой жаргон. Мат. Мат означает влияние сил невежества. В гуне страсти тоже свой язык. Люди в страсти общаются очень, как они говорят, интеллектуально. У них язык очень, очень такой наполнен иностранными словами. Эксклюзивно. И такие слова, они прибавляются постоянно. Экстра-эксклюзивно. Понимаете? То есть, они прибавляются, эти слова всевозможные. Это слова гуны страсти. Означают только для тебя. Означает самое лучшее. Супер. Супер, да, это самое лучшее. Все для, только для тебя. Ты живи здесь, пожалуйста, не волнуйся, все будет только для тебя. Так действует гуна страсти. Эта сила заставляет нас думать, что счастье будет. Мы не можем выйти из-под ее влияния. Все люди находятся здесь на земле под этим ажиотажем. Им кажется, что счастье вот-вот придет. Они учатся в школе. И думают, вот когда диплом получу, тогда буду счастливым. Он учится ради этого диплома, пашет. Ему не нравится эта учеба, ему неинтересно. Дальше он получает диплом. Он думает, так, диплом получил. Самое интересное, что момент получения вот этого страстного счастья, он так как человек все время ждал, он характеризуется таким легким. Человек, который ждет счастья, он не привык быть счастлив, понимаете? Он забыл, что это такое. Человек получает свой диплом, он смотрит на него, легкая улыбка такая на лице возникает. Такая. И дальше что наступает? Дальше наступают проблемы. Он думает, так, ну все, вот я диплом получил, классно, все. Дальше, теперь он счастье уже опять в будущем, счастье уже в будущем. Он думает, вот теперь самое главное для меня поступить в институт. И дальше он начинает опять пахать как и шаг для того, чтобы поступить в институт. Счастья нет в это время, потому что надо прилагать сверхусилия. Конкуренция. Гуна страсти означает конкуренция. Если ты будешь хуже других, значит, ты не сможешь. Надо очень упахиваться очень сильно. Надо все деньги отдать туда. Поступаем в институт. Хорошо, это счастье, да? Это счастье. Но дальше что? Дальше надо же удержаться теперь в институте. Теперь уже счастье кончилось, надо теперь опять пахать. Дальше опять пашем 6 лет. Потом диплом получаем институтский. Очень счастье большое, очень. Так? Дальше же диплом сам по себе толку нет никакого, нужно же найти хорошую работу. Опять надо пахать, нашел хорошую работу. Дальше счастья уже нет, потому что на этой работе надо же положение какое-то занять. Ну какой толк быть внизу? И опять пашем 10 лет, заняли какое-то положение. Но мы привыкли, что счастье в будущем, поэтому мы ждем его в будущем. Дети на самом деле выросли, надо их женить. Счастья нет, пока не поженим. Надо в машину, квартиру там копить для детей, эксклюзивно, чтобы все было. Вот, копим машину, квартиру, все, пашем опять для детей уже. Дети выросли, женились, показали комбинацию из 3 пальцев, потому что они тоже живут для себя, надо их понять. Родители понимают это. Они понимают, мы живем для себя, они тоже для себя, поэтому это естественная вещь в нашей жизни. Они показывают комбинацию из 3 пальцев родителям, говорят, ну некогда нам приходить к вам домой, дела. Но тем не менее, вы денежку-то приносите, займы там или еще как-то, продолжайте нас. Мы еще не обеспечены пока, у нас есть квартира, но мебели эксклюзивной пока еще нет. Давайте дальше, работайте для нас, мы вас любим. Чао. Вот. Дальше они начинают пахать, потому что надо мебель обставить. Дальше мы пашем, потому что надо, родились дети у них, внуки. Надо, ну, вот когда внуки вырастут, тогда будет счастье. Внуки вырастают. Вот когда на пенсию пойду, тогда будет счастье. Пенсия пришла. Вот когда вылечусь от болезни, тогда будет счастье. Взял и умер. Все. Жизнь закончилась. Жизнь в будущем. Вот это влияние силы страсти веды сравнивают с такой системой, которая... Кстати, это влияние силы страсти индусы, они очень хорошо применили на практике. И там не разрабатывают такие как бы насосы там сложные для выкачивания, допустим. Ну, сейчас уже есть, но как бы долгое время не было. Они спокойные люди, они знают, что есть гуноскрась, потом все будет хорошо. Они берут осла, привязывают ему морковку спереди, берут такой рычаг. Вот он ходит за морковкой все время, он думает, счастье в будущем, сейчас еще немножко пройду и морковку съем. И он весь день ходит, он за этой морковкой, а вода тем временем поднимается вверх. А Крайкин говорит, надо использовать этот вращательный эффект этой балерины, чтобы вода поступала в малоразвитый район. Он, наверное, отсюда взял. Вот, и все. А веды сравнивают, наша жизнь похожа на жизнь этого осла, который идет все время вперед за морковкой. А счастье в будущем, оно остается всегда в будущем. Почему же счастье остается в будущем, как вы думаете? Почему оно не в настоящем? Почему его сейчас нет? А? Знаете почему? Потому что в гуне страсти его просто нет. И для того, чтобы хоть как-то сделать, чтобы было надежда какая-то на счастье, гуна страсти сделала его в будущем. В гуне страсти счастья нет. Ну что такое счастье? Счастье – это гармония между двумя людьми. Что такое гармония? Это бескорыстная деятельность. Вот подумайте, как можно быть гармоничным, если тебя облапошивают? Ты находишься рядом с человеком, который хочет для себя рядом с тобой. Ну какая гармония? О чем, какой гармонии может идти речь? Первое время есть гармония, потому что половая сила еще сильна между мужем и женой. Но потом, когда она начинает истощаться, гармония на этом заканчивается. Начинается ругань. Почему ты живешь только для себя? А для кого мне жить? Для меня. Итак, это постоянно извечная проблема. И мы должны диагностировать, цель этой лекции – диагностировать себе это состояние. Кажется, что это человеку в страсти, кажется, что я на самом деле благостный. Если спросить человека в благости, ты благостный или страстный, он говорит, я бы хотел быть благостным, но пока еще рановато так говорить. Мне над собой еще очень много работать. Человек благости очень самокритичен, он видит в себе недостатки, потому что голос совести работает на полную катушку. Человек благости видит свои грехи. Человек страсти говорит, ну конечно же, Олег Геннадьевич, вы правы, у нас такая жизнь. Они виноваты. У нас, смотрите, такое государство, вы сами сказали. Государство такое, люди такие, у меня муж в страсти находится, дети в страсти. Я не виновата. На самом деле, это они создают проблемы все. Я не виноват. Вот если бы они вели себя нормально, если бы они, тогда бы я была тоже нормальной. А так невозможно жить. На работе, какие условия на работе, тоже начальник постоянно тянет к себе. Конечно, я буду тоже тянуть к себе. Если начальник обманет, я буду обманывать. Человек страсти, он думает, что все виноваты вокруг него. Но если он попадает под влияние гуны благости, в том же коллективе, с той же семьей, с тем же мужем, он испытывает счастье. Человек благости испытывает счастье не от плодов своей деятельности, не от того, что ему улыбаются в ответ и хвалят его, а от того, что он совершает бескорыстное действие само. Женщина в благости может заботиться за мужем-алкоголиком, понимая, что это ее карма, такой мужчина, ну куда деваться. Она заботится, испытывает счастье в заботе. Фу, какая гадость, что он такое сказал. Да, она испытывает счастье. Она испытывает счастье, служа какому-то начальнику, который плохо к ней относится тоже. Она испытывает счастье. И мужчина так в благости тоже, он знает, что у него есть судьба. Он живет, он испытывает счастье, служа тем людям, которые есть у него. Однако же судьба награждает его. Через некоторое время он получает достойных людей вокруг себя. Но однако же он знает, что если недостойный будет, он все равно будет тянуть свою лямку. Он готов поплатиться за свои прошлые грехи. Он готов любить всех. Это очень трудно. Очень трудно просто из чувства долга делать все. Но счастье в этом случае присутствует. Человек испытывает ощущение выполненного долга. Это очень трудно. Таким образом, люди в благости сначала совершают аскезы, им очень трудно. А потом уже они испытывают счастье. Люди в страсти сейчас хотят счастья, но они его не могут испытать совсем. Потому что жадность означает сила, которая мешает быть счастливым. Что такое гунастхасти? Это постоянная борьба. Борьба за свои права, за свое счастье. Вот смотрите, гунастхасти, она действует таким образом. Мы тянем все на себя, мы хотим себе счастья. Мы тянем всю среду окружающую на себя. В результате она начинает сопротивляться. Возникает конкуренция. Всем известная конкуренция, это означает то, что я тяну все на себя. Если я все отпускаю, мне ничего не надо. Мне не надо лишних денег, мне не надо положения. Мне не надо эксклюзивной квартиры, эксклюзивной одежды. А что же тогда тебе надо-то? Люди в страсти не знают, что может быть другое счастье какое-то. Они знают, что можно испытывать счастье, общаясь с любимыми друзьями, с любимой женой, работая на любимой работе, делая любимое дело, имея высшую цель в жизни, молясь Богу, совершая какие-то аскезы, изменяя себя к лучшему, работая над собой, помогая людям. Они знают, что это и есть счастье. Они, им кажется, вот если ты помогаешь людям, должен быть результат. Если ты совершаешь пожертвование, значит реклама должна быть. Тогда будет счастье, им кажется. Они не находятся в сфере вот этого понимания счастья, которое находится, в котором живут люди в благости. И веды говорят, люди в благости, которые не хотят ни богатства, ни денег, ни славы, ни почета, ничего. Они им просто хорошо. Они радуются людям, друзьям своим. Они живут для них, живут для своего дела. Они живут для того, чтобы приносить людям пользу, изучать, как правильно это делать. Потому что вокруг же много страстных людей, они хотят пользоваться твоей пользой. Ты, допустим, что-то делаешь бескорыстно, они говорят, давай продолжай, молодец. Сейчас мы тебя будем выжимать. Ты хороший, бескорыстный человек, давай мы тебя сейчас будем эксплуатировать. Бескорыстный означает олух. Они говорят, бескорыстный означает олух. Но человек благости, он не олух. Он знает, как строить свои отношения с разными людьми. Допустим, страстному человеку он просто желает счастья и действует с ним согласно его гуне страсти. Он формально заключает с ним формальные отношения. Благостный человек на работе с страстным человеком ведет формальные дела. Он говорит, я тебе буду делать столько-то, сколько и положено тебе. Все, ты мне даешь зарплату, все нормально. Но внутри себя благостный человек постоянно желает счастья этому человеку. Он постоянно желает ему счастья, независимо от того, что тот этого не делает. Ему нравится любить всех. Но он знает, с кем как строить свои отношения. С невежественным человеком он держится подальше от него, но в трудную минуту ему помогает. Допустим, пьяный в луже лежит, благостный человек его поднимает из лужи, знает, что тот может задохнуться, вытаскивает его. Он не пытается валять дурака, потому что его бесполезно поднять, он пьяный. Вот. Он его просто вытаскивает, кладет где-нибудь в хорошее место и идет дальше. Человека, который в невежестве, невозможно перевоспитать, если он сам не хочет этого. Благостный человек знает это. Поэтому, если у него ребенок в невежестве находится, по судьбе его положено, он не трогает его, он дает ему возможность жить, как тот считает нужным. Однако же своим примером он показывает, как надо правильно жить. Невежественный человек, перестрадав, начинает уважать благостного человека. Кажется, что благостный человек – это эгоист, но ничего подобного. Он знает, что по-другому ничего не сделаешь. Если к человеку приставать, постоянно третировать его, будь таким, так действуют люди в страсти. Они постоянно третируют друг друга. Они говорят, почему ты не такой, почему ты так, нельзя. Они говорят вот так, они воспитывают друг друга таким образом. Они хотят результата. Они не понимают, что человек не может поменяться просто от того, что мы хотим этого. Потому что для того, чтобы поменяться, нужно изменить свое понимание счастья. Свое понимание счастья находится в разуме, и поэтому человек должен почувствовать другой вкус к счастью, более возвышенный, для того, чтобы поменять свою жизнь. Поэтому для того, чтобы поменять жизнь своих близких, нужно иметь сознание пчелы. Сознание пчелы – это ощущение, которое находится у людей в благости. Пчела летит к меду, она хочет счастья. Она летит к меду, мед означает бескорыстная деятельность. Пчела несет мед в улей и отдает его туда. Она летит к меду, она не обращает внимания на негативное. Муха, сознание мухи означает то, что обращает внимание только на негативное. Муха только видит недостатки, она борется с ними. В результате она взрывается в испражнениях, там у нее заводится жизнь. Она там заводит себе дом, семью, и опарыши там у нее лазят. Пчела живет в улье, где много меда. Она стремится видеть только хорошее в людях. Человек в сознании пчелы, он видит только хорошее. Он хочет видеть хорошее. Но ему говорят, ты же муж алкоголик. Она говорит, ну ничего, зато у него вот это есть преимущество. Она говорит, у него есть много хорошего, он хороший человек. Временно сейчас он алкоголик, но скоро он будет хорошим человеком. Так и будет на самом деле. Постепенно он изменится, потому что в нем видит только хорошее. Означает, его кормят медом. Означает, что ему прививает более высокий вкус счастья. Он видит, у меня жена хорошая, я негодяй. Потому что она ко мне хорошо относится. Вот скажите, если к вам будет кто-то хорошо относиться, будете его плохим человеком считать или нет? Нет, человек благости для всех хороший. Он дорог всем, все дороги ему. Однако же, это не значит, что он будет мелочиться. Человек благости никогда не будет унижаться. Он выполняет свои обязанности. Однако же, если муж подойдет к нему и скажет, ну давай к жене, давай выпьем со мной. Она скажет, ну я не могу выпить, ты же знаешь. Я готов для тебя выполнять все свои обязанности, но пить я с тобой не могу. Почему? Потому что мне это не нравится просто и все. Она честно говорит, прости меня, пожалуйста. Извини, я готов все что угодно сделать, готов тебе стирать, готовить там и так далее, но я не могу с тобой выпивать. То есть человек благости, он знает, что он должен делать, что нельзя. Человек благости, мать благости наказывает своего ребенка, отец благости наказывает своего ребенка, строго ведет себя. Он знает, что ребенка нельзя баловать. Он строго себя ведет, но по-доброму. Сила благости означает состояние пчелы. В глазах доброта, у отца благостного в глазах доброта, на словах строгость. В глазах доброта, на словах строгость. Означает, ребенок знает, что надо учиться не наслаждаться жизнью, а учиться трудиться в жизни. Но ему есть для чего трудиться, он хочет быть похожим на своих родителей. Семья в благости означает, дети хотят быть похожими на родителей. Семья в страсти означает, что дети, они просто пользуются тем, что они просто живут с родителями только потому, что другого выхода нет. Дети в страсти хотят быть похожими на родителей, в какой-то степени, если родители успешны. Но однако же они не уважают своих родителей. Они уважают себя. Если родители меня уважают, я их тоже уважаю. Дети в страсти говорят. Жена в страсти уважает своего мужа, а если муж меня уважает, я его уважаю. Если он меня не уважает, пошел отсюда. Муж в страсти уважает свою жену, уважает настолько, насколько она его уважает. Таким образом, в гуне страсти нет счастья, но есть конкуренция. Каждый тянет на себя. Вот эта конкуренция или борьба за выживание, она увеличивается, возрастает по мере возраста, возрастания возраста. И поэтому сила страсти, она характеризуется определенными этапами развития. Таким образом, через эти этапы она показывает человеку, что на самом деле счастья в этой в такой деятельности нет. И эта деятельность в гуне страсти всегда приводит к неминуемым страданиям. Но не все люди готовы это принять, и они продолжают из жизни в жизнь рождаться в страсти. Итак, первый этап означает сильное погружение в деятельность для завоевания успеха. Человек может в этом этапе находиться много лет до старости. Он хочет действовать как можно больше, он не соблюдает никакой режим дня, ничего не соблюдает. Его цель – добиться успеха в жизни, у него нет другой цели. Он хочет добиться успеха, он трудится очень сильно, он очень тяжело работает. Второй этап, неминуемый, он устает, наступает усталость, он чувствует, дальше не может работать, как раньше, а успеха все нет. Почему успеха нет? Потому что чем больше он тянет на себя, тем больше сопротивление среды. Понимаете, он хочет себе, а среда сопротивляется больше. Потому что все хотят, он может перетянуть к себе что-то. Может человек в страсти быть богатым? Может. Он может быть так сильно трудиться, что он может перетянуть к себе богатство, славу, успех и все прочее. Он имеет много денег, у него все это есть, он чувствует себя хорошо, элитно. Он ходит солидно, чувствует себя элитно. Он такой очень крутой мэн. Вот, он очень такой крутой. Вот, ему все позволено, все невозможно, все в этом мире, нет проблем никаких, все по блату. Но что по блату? Что он имеет? Любимую девушку, которая смотрит на него, моргает глазками только для того, чтобы он ей заплатил. или устроил ее куда-нибудь работу подороже. Он имеет детей, которые смотрят на его кошелек. Он имеет жену, которая думает только о том, чтобы он что-то ей купил подороже и сосет из него деньги. Он имеет сотрудников, которые хотят его подмять под себя постепенно, со временем. Дальше он имеет расшатавшееся здоровье от непосильного труда. Он имеет кучу денег и думает, что они его защитят от страданий. Имеет ли он счастье? Счастье означает гармония. Гармония означает бескорыстная деятельность. Я живу для тебя, ты живешь для меня. Это гармония. Она возможна только под влиянием силы благости. Под влиянием силы страсти, когда человек живет для себя, гармонии нет. Есть чувство выгоды. Ну хорошо, человек страсти мне возражает. Он говорит, я если хочу для себя, он тоже хочет для себя. Значит, у нас есть гармония. У нас же есть взаимная выгода. Если у вас есть гармония, тогда почему он постепенно тебя под ним подминает под себя? Он хочет для тебя. Оказывается, это гармония временно. Как, допустим, совокупление богомолов. Самка богомола, когда самец думает, что вот он вершина счастья, поворачивает голову и сжирает его, откусывает ему голову и жрет его. На этом счастье заканчивается. Он искренне думал, что счастье вот оно уже пришло, но в этом случае как бы результат такой. То же самое у пауков есть такой вид пауков, черная вдова. Я сам видел это все, изучал. Тоже самка жирает своего самца в момент совокупления, она жирает его для того, чтобы была энергия, яйца откладывает. Это жизнь. Жизнь означает в гоне страсти конкуренция. Каждый пытается подмять под себя. Однако же это не значит, что люди вокруг плохие, как делают вывод люди в страсти. Итак, первый, второй этап – усталость. Они испытывают сильную усталость. И в этом состоянии сознания усталости они думают, почему никто не уважает меня, почему никто не ценит мой тяжелый труд, почему они не понимают, как тяжело это все достается, почему они все живут только для себя, почему они не дают мне счастья, которое мне положено. Человек в этом состоянии сознания начинает уповать на свою судьбу. Он думает, мне достались не те дети, мне достался не тот муж, мне не досталась не та работа, все они недостойны меня. Я очень серьезен, я очень хорошо тружусь для них, но они на самом деле не дают отдачи. Дальше следующий этап. Наступает разочарование. Человек в страсти разочаровывается. Он думает, на самом деле в этом мире нет счастья. Он начинает сплетничать вокруг себя, он видит только негативное уже. Он погружается в гуну невежества постепенно. Он разочаровывается. Дальше следующий этап. После разочарования идет сильная депрессия, которая заканчивается последним этапом болезни и смерти, тяжелой болезни. Таким образом, человек в страсти сначала полжизни очень активно трудится в надежде на счастье, потом он надрывается, начинает болеть, на инвалидность идет и постепенно. Или он может не болеть, он может сильно трудиться, накопить много денег, но потом он разочаруется во всех все равно, потому что отдачи от этого не будет. Старее человек в страсти не может удержать свой капитал, потому что для этого нужно приложение силы, а силы кончаются. В результате деньги начинают от него убывать, и от него растаскивает судьба деньги. Понимаете, он не может удержать. Капитал надо постоянно удерживать. Человек в страсти должен всегда быть на высоте, он должен быть в форме. Чуть-чуть он уж вышел из формы, и все, и у него все разлетается, все его имущество разлетается. Он испытывает страдания от этого очень сильные. То, что он накопил многие годы, оно тает на глазах. Или другой вариант, он, допустим, накопил все, он не тает у него, он настолько силен, что он может сохранить до самой старости, такое тоже может быть. И в старости что он видит? Что он никому не нужен, всем нужны его деньги. Все думают, скорее бы ты уже, голубчик наш родной, уже тю-тю, уже пора тебе на тот свет, сколько можно ждать. Я уже должен быть директором предприятия, а не ты. Тебе пора. Может тебя усыпить? Ты же мучаешься, болеешь. Давай мы тебя усыпим, пойдем. Это не больно. То есть он испытывает жуткие страдания, потому что на самом деле его не любит никто, всем нужны его деньги. Такова жизнь у людей в гуне страсти, они испытывают разочарование в конце жизни, даже если они ничего не потеряли. И так человек в страсти умирает в сильных муках. Он постоянно метается, и ему что-то хочется, он не доделал что-то в своей жизни. В результате он рождается опять на средних планетах, типа Земля, опять живет в страсти следующую жизнь. Человек в благости умирает с ощущением счастья, он чувствует, что в будущем, что после смерти его ждет счастливая жизнь, попадает на высшие планеты. Человек в невежестве умирает в истерике сильной, в истошном вопле, потому что он чувствует, что дальше одни страдания. Человек в страсти решается постепенно своего счастья, даже если он имеет много заслуг в жизни. Как это происходит? Оказывается, что с самого рождения все наши удачи, вся наша удача или возможность быть счастливым, она определена уже с самого начала. У нас есть определенное количество благочестивых или бескорыстных поступков, которые мы совершили в прошлых жизнях. Эти все поступки, они делают нам что? Количество денег, которые мы можем иметь, количество любви, которое мы можем иметь. Они делают нам количество здоровья, которое мы можем иметь, количество стабильности семейной жизни, количество того сего. То есть все блага, которые мы только имеем в жизни, они идут из нашего прошлого благочестия, из того, что мы сделали хорошего для окружающих людей, бескорыстно. Это означает достаток человека, здоровье, успех, счастье и так далее. Человек, который считает, что счастье находится в страсти, он что-то хорошего кому-то делает? Нет. 1 - 1 = 0. Понимаете? Есть арифметика в страсти, есть арифметика в благости. 1 - 1 = 2. Арифметика в благости. Я отдаю свою улыбку, что мне возвращается? Улыбка. Мне возвращается улыбка. Я отдаю труд, мне возвращается бескорыстный, мне возвращается благодарность, я испытываю счастье. Человек в страсти, он отдает и остается без штанов. Он отдает. Если он что-то отдает, просто отдал и все, значит у него ничего не будет. Потому что он хочет плодов, материальных плодов, он не хочет духовных плодов. Духовная арифметика всегда возрастающее счастье, материальная арифметика всегда убывающее счастье. Поэтому человек в страсти, он трудится, больше он думает, я больше буду работать, у меня больше будет счастья, больше будет денег, а деньги означают счастье. Что происходит? Вот смотрите, у него есть круг, спектр благ, который он имеет. Деньги имеют определенный спектр, строго определенный спектр, здоровье имеет определенный спектр, счастье с детьми, счастье с женой имеет определенный спектр. Дальше, возможность иметь свободное время, заниматься самосознанием, тоже счастье, имеет определенный спектр. Что делает человек в страсти? Он говорит, деньги, вот в чем заключается счастье, плоды. Я потом могу их распределить куда угодно, могу купить себе знания, купить себе жену, купить себе здоровье. Он думает, за деньги все это можно купить, но он ошибается. И так что он делает? Он начинает трудиться больше и больше. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у него здоровье становится меньше. Вы согласны, если человек упахивается, у него уменьшается здоровье? Или кто-то возражает против этого? Есть возражения? Нет? Нет. Дальше. Если он проводит как можно больше времени на работе, то от этого страдает жена. Она начинает думать, он не любит меня, ему работа важнее, он мне не уделяет никакого внимания. Дальше. Страдают дети. Дети страдают или нет? Страдают. Почему? Потому что их никто не воспитывает, их воспитывает улица. Или элитная учеба. Что это такое? Учеба в страсти. Означает, что преподаватели, когда видят ребенка, которого воспитывают, они видят на нем доллар. Им нужно только деньги от него. Они его учат из чувства долга, да. Они его учат, но цель их учебы – получить на него деньги. Как это можно проверить? Если он деньги не будет давать, они его выгонят из школы. Очень просто можно проверить. Значит, он им не нужен, им нужны деньги от него. Поэтому они не будут вкладывать в него душу, они будут вкладывать в него информацию. Информация – это то, чего хотят люди в страсти. Они не хотят счастья, они хотят информации. Люди в благости хотят счастья. Им не нужна информация. Поэтому образование у людей в страсти на чем основано? На получении как можно больше информации о чем? Чтобы иметь деньги, славу, успех, здоровье. Информация об этом. Но самая главная информация об этом заключается в том, если человек тратит как можно больше времени на то, чтобы зарабатывать деньги, сколько бы он ни имел информации о том, что такое здоровье, он все равно не будет здоровым. Потому что здоровье будет жрать его труд. Непосильный труд, который не приносит счастья. Оказывается, труд тоже может сделать человека здоровым. Но только если он находится под влиянием силы благости. Мы, допустим, делаем раз, два, три, четыре. Мы испытываем счастье во время труда. Это тоже труд, зарядка – это тоже труд. Однако же в это время человек выздоравливает. Чем отличается работа у нас тоже на заводе? Раз, два, три, четыре. Мы там что-то делаем, но от этого мы гробим здоровье. В чем разница заключается? Разница заключается в том, что на работе мы не испытываем счастья. Человек страстью, он отдает свое счастье, свое здоровье, потому что он ждет, когда будет счастье. Он ждет будущего счастья, которого нет. Человек благости испытывает счастье прямо сейчас. Человеку страсти некогда делать зарядку. А если он делает зарядку, как он ее делает? Он делает раз, два, три, четыре. Надо сделать 100 наклонов. Сегодня 100 наклонов, для того, чтобы быть здоровее. Завтра сколько он будет делать наклонов? 120. Послезавтра сколько он будет делать? 130. Потом 140, 150, 160, 170, 180, загнулся. Голодаем один день сегодня, два дня завтра, три дня потом четыре, потом невроз и в больницу откачиваться не получилось. В следующий раз будет получиться. И один день голодаем. Два дня голодаем, три дня голодаем. Детей надо учить как? Сегодня занимается 5 часов, завтра 6 часов, послезавтра 7 часов, потом 8 часов. Крыша задымилась. Неталантливый ребенок. Человек страсти хочет как можно больше результата. Его не интересует счастье. Он хочет результат. Понимаете? Поэтому он упахивается постоянно, все делает не так, как надо. Одна таблетка помогла, стало лучше, надо пить две таблетки. Две таблетки помогают, но не полностью, надо пить три. Потом четыре, потом пять, потом осложнение. Плохое лекарство, надо еще искать лучше, эксклюзивнее. Самое лучшее лекарство, самое дорогое. Бабка, которая лечит добрыми словами, на самом деле обманывает, она шарлатанка. Филиппинский феномен, который много денег берет, это не шарлатаны. Они действительно удаляют опухоль. Но пока этого никто не доказал. Но денег много берут, значит, есть смысл. Ведь если денег много берут, значит, людям нужно. Так думают люди в страсти. А бабка это мало берет, значит, она никому не нужна. Надо искать доктора, который больше денег берет. Психология людей в страсти. Понимаете? Таким образом, люди в страсти постоянно испытывают одни страдания. Они работают больше и больше. Денег становится больше. Здоровье становится меньше. Становится меньше счастья от семейных отношений, меньше свободного времени, меньше счастья от отношений с ребенком. Меньше всех видов счастья. Но ведь все, вот это деньги, они сами по себе для чего предназначены? Для того, чтобы было счастье во всех этих направлениях. Но счастье-то во всех этих направлениях уменьшается, потому что уменьшается свободное время и здоровье. И человек не может уже это все использовать. У него есть деньги. Ради чего ты жил? Ради денег. А зачем тебе деньги? Деньги ради денег. Вот так говорит, работа для чего? Ради денег. Я живу ради денег, а зачем мне так нравится жить? В чем же счастье твое заключается? Лягушка, которая надувается, ей все нравится, все больше и больше надувается, что происходит потом с ней? Она в конце концов лопнет. Человек, который копит все больше и больше денег, веды говорят, чем больше денег у человека, тем больше ответственности. Потому что деньги означают то, чем нужно приносить счастье. Человек благости тоже может быть богатым, но он деньги приносит и использует для того, чтобы всех осчастливить. Человек страсти для чего использует деньги? Для того, чтобы грести под себя все больше. Но это ответственность, если он не использовал эти деньги по назначению, не отдал их людям, в следующей жизни он рождается нищим. И так бурные страсти неминуемо человек приводит к нищете. Веды говорят, чем больше жадности у человека, тем более нищим он становится. И оказывается, что гуна страсти увеличивает жадность с каждым годом жизни человека. Он с каждым годом становится все более жадным и жадным, более жадным. Жадность означает тянуть на себя, хотеть себе. Жадность сначала вызывает и портит отношения на работе. Первый этап развития жадности, чтобы вы знали, какая степень у вас жадности. Человек недоволен своей зарплатой, ему кажется, что ему мало платят. Первый этап развития жадности. Вы говорите, меня это не касается, у меня действительно низкая зарплата, вы говорите. Но это касается вас. Если у вас есть претензии к своей зарплате, значит, первый этап жадности. Низкая она и высокая не имеет значения. Человеку благости всегда любая зарплата хороша, если он любит свой труд. Очень трудно понять это человеку страсть. Ему кажется, что так не бывает. Но так бывает. Итак, второй этап развития жадности. Человек страсти не удовлетворен своими детьми. Вернее, нет, он не удовлетворен. Второй этап развития жадности. Он не удовлетворен своими друзьями. Он начинает чувствовать, что друзья его на самом деле, они не отдают ему столько, сколько он им отдает. Третий этап развития жадности. Человек страсти не удовлетворен своими детьми. Ему кажется, что дети не отдают столько, сколько он им отдает. Четвертый этап развития жадности. Человек страсти не удовлетворен своим близким человеком, мужем. Все. То есть он недоволен всеми, выходит, получается. Это значит, что он очень жадный. И в результате он остается нищим. Нищий означает, ничего не имеет. Он уже при жизни, будучи богатым даже человеком, он не имеет никого. У него нет близких людей. Он со всеми враждует, потому что он чувствует, что все его не уважают. Означает сильное развитие гуны страсти. Может человек себе признаться в том, что он находится в состоянии страсти? Нет. Если вы не признаетесь себе, что вы находитесь в страсти, значит вы в страсти. Если вы считаете, что вы в благости, значит вы в страсти. Если вы считаете, что вы в благости, страсти, значит вы в благости. Попробуйте сейчас сказать, я в страсти, я нахожусь под влиянием гуны страсти. Я несчастный человек, который думает, что все вокруг меня виноваты, кроме меня самого. Я на самом деле имею много грехов, у меня сильная жадность, я хочу все жить для себя только. Это состояние сознания называется исповедь. Когда человек находится в таком состоянии сознания, он сжигает свои грехи и переходит в состояние благости. Состояние благости означает сначала яд, потом нектар. Состояние страсти сначала всегда хочу нектара. Но у человека, который всегда хочет нектара и не хочет признаться в своих недостатках, дальше в следующем, в будущем его в жизни ждет один только яд. Так говорят веды. Дальше в будущем одни страдания. Хотя он верит в счастье, ему кажется, что счастье впереди. Итак, человек в страсти постепенно становится все более и более больным, потому что он постоянно находится в напряжении. Гуна страсти забирает у него свободное время. Если вы чувствуете, что свободного времени становится все меньше и меньше в жизни, свободное время означает время, которое я могу уделить самоосознанию, развитию своих хороших качеств характера, для воспитания, направленное воспитание детей, направленное на то, чтобы заниматься как бы серьезными вопросами, связанными с самосовершенствованием, совершенствованием своих семьи, окружающих людей, помощь окружающим людям, бескорыстная деятельность. Это означает свободное от работы время, потому что работа означает труд, направленный на получение каких-то благ. Мы должны иметь деньги, иначе мы не сможем жить. Нам нужно кушать, нам нужна квартира, нам нужна одежда и так далее. Есть надобности, у человека в благости тоже они есть, поэтому он обязан трудиться. Он трудится на благо общества, но он трудится с любовью. Он из невыгодной делки получает выгоду. В чем его выгода? Он испытывает счастье прямо сейчас. Он наслаждается трудом, радуется жить для людей, он улыбается всем на работе, если на него ругаются, кричат, он воспитывает все хорошие качества характера. Он думает, не зря кричат, они дают мне возможность измениться к лучшему. Если они меня считают плохим, значит, у меня такая возможность есть, я должен стать хорошим. Я буду трудиться, если они меня начали считать хорошим, значит, я достиг какого-то результата. Он трудится не потому, не улыбается формально. Ведь люди в страсти ведь тоже хотят выглядеть хорошими. И для этого создана целая психология. Меня спросили вчера, вы уважаете психологию? Большинство трудов по психологии сейчас в настоящее время предназначены для достижения успеха в бизнесе. Это означает, какая психология? Психология в страсти. Для чего она предназначена? Она предназначена для того, чтобы человек искусственными способами достиг, обхитрил как-то народ. И на чем она основана? На искусственных вещах. Я хороший, я хороший, я хороший, я очень хороший. Ты меня считаешь хорошим? Плохим? Ну, это ничего страшного. Я хороший. Вот, я хороший. Дальше, первый тезис психологии в страсти. Я хороший. Всегда, в любых ситуациях я хороший. Очень популярная психология в наше время. Завоевывает умы миллионов людей. Я хороший. Все. Значит, жизнь будет счастливой. Надо себя уважать. За что? За все. Психология в страсти. Дальше, следующий этап психологии в страсти. На самом деле, главное это что? Это себя вести, определенным образом себя вести. Если ты будешь правильно себя вести, тогда будет успех. Если будешь неправильно себя вести, значит успеха не будет. Поэтому следующий тезис психологии в страсти. Надо научиться себя правильно вести. Это значит резиновая улыбка, резиновое здрасте, резиновое до свидания, резиновые кивки, резиновая одежда, все резиновое, все внешнее. Очень красивые формы, красивые, элегантные поведения. Все, мы манежные очень такие, мы очень красивые. Но внутри пусто. Хороших качеств характера нет, потому что цель – это просто обман. Я делаю вид очень красивый. Я тебя уважаю. Для чего? Для того, чтобы ты меня уважал. Мы с тобой уважаемые люди. То есть люди в страсти хотят быть уважаемыми, но цель их в чем? Уважение, она на самом деле формальна. Они хотят для себя. И поэтому они ведут себя очень элитно, элегантно, очень манежно, с целью меня, чтобы уважали. Я должен добиться успеха, я должен их привлечь к себе. В этом заключается цель. Поэтому из этой цели нет и тени бескорыстия. В этой цели нет и тени искренности, честности, правдивости нет, доброты нет, смирения нет. Терпения нет. Это все качество благости. Гуна благости дает хорошее качество характера. Сила благости дает их. Как достичь силы благости? Надо поменять концепцию счастья. Наша концепция счастья – жить для себя. Концепция счастья в благости такова. Я хочу испытывать счастье, живя для других людей, не для себя. Для Бога и для людей. Я не хочу больше ничего для себя. Мне надоело. Сила благости. Человек в страсти думает, ну ты же будешь оторванным куском в этом мире. Ты же будешь несчастным, никто тебя не будет понимать. Ты останешься без штанов, потому что все будут пользоваться твоей добротой. И так говорит гуна страсти, человек, который хочет стать благостным. Она его проверяет. Потому что на самом деле человек, который находится под влиянием благости, смотрите, реальность. Если он живет для других и понимает, как это правильно делать, люди его будут очень сильно уважать. Человек бескорыстный, добрый человек, отзывчивый. Разве его кто-то будет не уважать? Все его будут заботиться о нем, уважать его. Дальше. Человек с любовью трудится. Разве начальник, который видит, что его подчиненный с любовью выполняет свое дело, ничего не хочет? Ему и так хорошо. Разве он его выгонит с работы? Разве он его обделит в зарплате? Ну подумайте, ну какой дурак это? Ну если совсем дурной начальник только. Он невежественно находится, ничего не соображает. Ну не надо там, значит, работать. Понимаете? Если хоть немножко извилины шевелится, начальник оставит такого человека. Это очень нужный человек. Он может общаться с людьми. Он готов им помочь во всем. Он не занимается политикой. Люди благости не занимаются политикой. Они никого не обсуждают. Он очень хороший человек. Зачем я буду с ним что-то делать плохое? Таким образом, человек в благости, он всем нужен. Он испытывает счастье. Он нужен близким людям. Он мне все прощает, он заботится обо мне, живет для меня. Разве я могу его бросить или относиться к нему плохо? Однако же, гуна страсти говорит, что такие люди всегда несчастны. Вот даже после одной из такой лекций один мужчина подошел ко мне, сел и говорит, вот вы много рассказывали, но вы ведь несчастный человек. Я говорю, да, я несчастный человек. Он говорит, ну вот вы понимаете, почему вы несчастный? Я говорю, я понимаю. Он говорит, почему? Я говорю, потому что вы ничего не поняли на этой лекции, поэтому я несчастный. Я несчастный, потому что я не смог вам объяснить. Но как те люди, которым я объяснил, Я от них испытываю счастье, от вас я испытываю страдания. Но это мне положено по карме, ему сказал. Я должен от вас страдать. Он говорит, вы не несчастны, вы просто ненормальны. Это мы расставили. Просто ненормальный, говорит, и все. У вас не все дома. Это самый легкий выход из положения. Считать, что не все дома. Так люди в страсти относятся к людям благости. Они говорят, ну они же ненормальные. Они молятся там целыми днями, снимают с какими-то глупостями, встают рано, мясо не едят, живут не как все, элиты не одеваются. Ну, конечно, просто глупые люди. Их же никто не любит, они говорят. Они друг друга тоже не любят, потому что они знают, что это такое. Любовь означает элитное положение. И то да все. Они таким образом не понимают, живут в разных сферах сознания. Люди в невежестве тоже не понимают людей в страсти. Она говорит, они говорят, работайте как ослы. Зачем вам это нужно? Живите как мы. Живите как мы, паханы. Мы же вам показываем, как надо правильно жить. Берете, грабите банк. Счастливая жизнь. У людей в страсти, в благости, в невежестве разные песни, разные фильмы, разная жизнь. Люди в благости любят смотреть о житии святых. А им нравится смотреть, как занимаются люди самосовершенствованием. Люди в страсти, им нравится преуспевание, ищи фильмы о преуспевании. Люди в невежестве любят смотреть порнографию и боевики, в которых каждую секунду должны кого-то убивать. Фильмы ужасов. Это их фильмы. Людей в невежестве, это их фильмы. Им нравится насилие. Они думают, в этом счастье заключается. Надо совершать насилие над всеми. Чем больше насилия, тем больше счастья. Пища в благости, в страсти, в невежестве тоже отличается. Люди в невежестве едят только мясо. Они говорят, это все остальное это не пища. Мясо, пиво, пиво с рыбой, рыба с пивом. Вот. У них очень, у людей в невежестве очень ограничен спектр питания. Они думают, они очень разнообразно питаются. Сегодня мясо с рыбой, завтра рыба с мясом. Вот. У них очень большое разнообразие, они думают. Люди в страсти стараются больше разнообразить свою пищу. У них есть и мясо, и не мясные продукты. Они стараются ее больше перчить, острить, солить, как можно больше разнообразить разными вкусами. Они стремятся к вкусам. В конце концов, они начинают чувствовать, что так как они хотят кушать, они уже не могут готовить, у них времени нет. И они начинают просто кушать, как могут. И все сводится к мясу опять. Люди в благости питаются очень образно, изысканно. В них, в их рационе нет мяса, рыбы, яиц. Почему? Потому что эта пища, они чувствуют, приносит страдания. Человек в страсти, он должен им совершать насилие, конкуренция есть, поэтому ему хочется мяса. Ему хочется мяса есть, потому что иначе он не проживет, у него нет сил, он чувствует, силы тают, слабость появляется. Потому что он живет в конкуренции, мяса нет внутри, насилие, мясо означает насилие. Животное убивает, тонкое тело во время убийства испытывает страдания. В результате человек тонкое тело вместе с мясом, с куском мяса, этим ест, живет животное, привязано к своему телу, остается до тех пор, пока мясо не сгниет. Вы же тухлое мясо не будете есть, правильно? Свежее. Свежее означает связь с тонким телом животного. Мы берем этот кусок мяса, едим, и вместе с ним это ощущение страдания, что я испытываю превосходство над тем, кто страдает. Значит, я сильнее. Человек ест это. И он испытывает это чувство насилия, он как бы наполняется этой энергией, он может теперь действовать, жить в этом мире, в котором самое главное – это конкуренция, борьба за выживание. Мясо необходимо. Людям в страсти они могут без этого жить, они испытывают слабость. Поэтому много диссертаций на эту тему. Мясо очень трудно переваривается. Мясо очень создает атеросклероз. Все это знают, что это тяжелая пища. Но тем не менее, пишут много диссертаций о том, что без мяса не проживешь. Почему? Потому что они чувствуют, мясо не поел, слабость наступила. Потому что начинает сила насилия у меня внутри уменьшается. В результате я становлюсь слабее других. До мной все начинают издеваться. Человек благости, ему не нужна такая сила. Ему нужна сила творить добрые дела. Поэтому он ест продукты благости, которые наполнены счастьем. Есть растения, которые имеют хороший характер. Молочные продукты, молоко. Что такое молоко? Корова, оно соткано из любви, энергия любви. Корова из любви формирует в это молоко. Сама кровь означает силы радости. Без радости крови нет. Анемия означает депрессия. Человек, который имеет анемию, он, значит, имеет депрессию автоматически. У женщины формируется много молока, если она любит ребенка. Если любви нет, у нее формируется или неплохое молоко, или мало молока. Корова формирует молоко, много молока, когда она и испытывает любовь. Корова несет в себе силу любви в молоке. В молоко, когда мы пьем, появляется много любви. Веды говорят об этом, это я не придумал. Итак, человек в страсти говорит, молоко не нужно, это вредный продукт. Он говорит, нужно мясо, мясо полезно. Молоко плохо усваивается, мясо хорошо. Но молоко состоит из эмульгированных частичек, как оно может плохо усваиваться, подумайте своей головой. Мясо это сплошные ткани, как оно может хорошо усваиваться, подумайте. Сметана, допустим, молочный продукт, как оно может плохо усваиваться, если это очень мелкие кусочки, эмульгированные в жире. Сразу усваивается все, сметана самая легкая пища, дает силы много. Людям страсть невозможно это понять, потому что не та сила приходит в организм, нужна другая сила. Итак, люди в страсти трудятся с целью занять определенную нишу в жизни, то есть это можно сравнить с многоэтажным домом. А гуна страсти ему говорит, вот когда ты займешь эту следующую нишу, тогда ты будешь счастлив, посмотри на них, они такие элитные, такие крутые, им так хорошо, они довольны собой, у них все хорошо, у них много денег, они есть на дорогих машинах, у них есть компьютеры, телевизоры, там туда все, а, спутниковые антенны, там и это, и то, и все. И человек стремится к этому, страсти, ему кажется, что если он это не имеет, значит он несчастный. И гуна страсти заставляет людей, которые находятся на более высоком уровне, вот этой вот элитности жизни, на следующей ступеньке, заставляет пренебрегать теми, кто находится на более низкой ступеньке. Это характеризуется одеждой, допустим, и всем остальным. Я разок взял просто в вашем городе, взял, оделся очень просто оделся и пошел в универмаг. Решил купить что-то своей жене. Мне интересно было понаблюдать за людьми, которые сидят за прилавками. Они знаете, как на меня смотрели? Как на испражнение. То есть я шел, и они такие на меня смотрели. Такие, у них очень такой был взгляд, такой не элитный далеко. Вот, то есть мне было смешно. Я не знал, куда от этого деться. Я думал, какая глупость, а? Люди смотрят просто на то, какая одежда. Они не понимают ничего в человеке, просто смотрят на эту одежду. Это же просто глупость и все. В этом нет никакого, нет, в этом нет ничего интеллектуального. Однако же люди в страсти придают этому очень много значения. Им кажется, что это самое главное в жизни. Человек в страсти говорит, как я могу впустить в свою квартиру друзей, если там нет европейского ремонта? Что значит друзей, по-твоему? Друзей это значит тот, кто смотрит на стены или смотрит на твои глаза? Если тот друг, который ты пускаешь, смотрит на стены, значит он тебе не друг. Друг это тот, кто смотрит в глаза, а не тот, кто смотрит на стены. Таким образом, люди в страсти, они очень сильно дорожат репутацией, которая чисто внешняя. Они не понимают, что человек, который находится в благости, внешне кажется сначала немножко отпугивающим, у него нет такой элитной одежды. Но потом, когда с ним начинают общаться люди, они души в нем не чают, потому что встречают по одежке, но провожают по уму. Человек благости не боится, глупый человек не будет его понимать, ну и Бог с ним. Если он глупый, пускай живет сам по себе, зачем мне общаться с глупыми людьми? Так, человек благости таким образом, естественным образом отбирает себе друзей. Он знает, что если он считает, что у меня плохая одежда, я плохой, значит, будет общаться с теми, с кем считает нужным. Зачем мне нужно общаться с ним? Понимаете? Итак, человек благости, он ничего не боится в этом мире. Ему не нужен портфель, ему не нужно ничего, он испытывает счастье. И гуна благости, самое интересное, ему все дает. Она дает ему славу, успех, почет, уважение, деньги, но не сразу. Постепенно человек получает все это, но он не стремится к этому. Он использует это для того, чтобы давать людям счастье. Человек счастья, страсти стремится на новую нишу, и он может ее достигнуть. Он входит в эту новую нишу, однако же, по его благочестию, которое он накопил с прошлых жизней, это ему не положено. В результате, живя на этой нише, ему нужно очень сильно работать. Он упахивается для чего? Для того, чтобы купить тот же самый холодильник, но дороже. Потому что на этой нише должен быть другой холодильник. С этим холодильником уже здесь не проживешь, люди не оценят. Ему нужно купить другую машину, чтобы на ней ездить. Ему нужно купить другую одежду, которая все это, естественно, дороже. Ему нужно купить другую мебель, ему нужно купить другую квартиру, ему нужно отдать детей в другое учебное заведение, ему нужно лечиться в другом месте, где дороже, иначе его не поймут. В результате этот человек страсти упахивается, как ишак, потому что на самом деле ему не положено по судьбе жить на этой нише. Есть люди, которые могут быть очень богатыми и работать мало, потому что у них много благочестия. Что значит благочестие? Много совершенных добрых дел. Как это работает, я вам объясню. Человек смотрит на человека, который имеет много добрых дел, но находится в страсти, в силу своего понимания счастья. Он думает, этот человек мне принесет счастье. Сразу, немедленно. Он хочет ему доверять все, свой капитал, свои слова. Он готов для него жить, работать. Это значит, у него много благочестия. Благочестию все липнут, как мухи, вернее, как пчелы. Все хотят денег, все хотят благочестия. Видят уважаемого человека, все к нему липнут. Все. Человек может ничего не делать, он может просто управлять. Потому что все к нему липнут, он может управлять. Человек, имеющий благочестие, сразу завоевывает доверие. Человек, не имеющий достаточно благочестия, не завоевывает его. Ему приходится очень много трудиться, чтобы иметь много денег, повышенного на более элитном уровне. И в результате что он получает? Ту же самую стиральную машину, но дороже. Тот же самый телевизор, но дороже, лучшего качества, вы скажете. Но извините меня, если для этого нужно гробить себя, так уж лучше будет похуже качество, чем отдавать здоровье. Подумайте на этот счет. И человек страсти фактически, он порабощен вот этими всеми вещами. В результате жизнь та же самая. Испытывает ли он больше счастья от тех вещей, которые его окружают? Согласно ведическому знанию, ощущение счастья у человека не может быть больше, чем у него благочестие. Это можно сравнить с тем, что ощущение вкуса от пищи, как у бедного человека, который ест голодным, ест черствый кусок хлеба, он ему вкусен этот хлеб или нет? То есть у вас был сильно голоден. Этот хлеб становится нектаром просто, кусок черствого хлеба становится нектаром, когда ты очень голоден, на какой бы нише ты ни находился. И человек, который находится на более высоком уровне вот этой ступеньки элитности, для него этот черствый кусок хлеба, это как испражнение, он даже на него смотреть не будет. Ему нужна другая, более изысканная пища, но сколько вкуса он от этой пищи испытывает? Ровно столько же, сколько тот, который очень беден и голоден. Понимаете это или нет? Потому что человек приедается к этой пище, она ему становится настолько же вкусной. Но однако же, если этот человек вдруг в силу судьбы свою элитность потеряет и ступит на ступеньку ниже попадет, он всю жизнь будет чувствовать сильные ощущения нехватки вкусовых качеств. Он будет есть эту пищу, будет вспоминать то, что он ел раньше. И он будет испытывать жуткие страдания, хотя он на этом, на своем уровне, мог бы испытывать счастье от той пищи, которая у него есть. В результате люди, которые сильно упахиваются, пытаются занять более высокую платформу жизни, что с ними происходит дальше? Рано или поздно жизнь заставляет их вернуться назад. И они разочарованы, к ним возвращаются те друзья, которые на этом уровне находятся. Они говорят, тебя круче, тебя, ну что ты ко мне ходишь? Вот, у них как бы портится их европейский ремонт. Они уже не могут отремонтировать, квартира становится немножко такой пошарпанной, европейско пошарпанной. Вот, европейско-пошарпанный диван, европейско-сломанная стиральная машина с дистанционным управлением, европейско-сломанный телевизор японский на полквартиры. Все стоит, все европейское, но ничем нельзя попользоваться, потому что это все надо поддерживать, а денег нет. Машина стоит в гараже, импортная, фирменная, хорошая. Отлетела гайка, очень дорого стоит. Уже не по карману. Все. Человек все это имеет, а толку нет. Он перешагнул свой уровень. Дальше что с ним происходит? Он не может держаться на этой платформе, он все теряет абсолютно. У него все есть, но ничего нет. Он испытывает одни страдания. Он живет прошлыми днями своими. Он думает о том, что на самом деле раньше было все лучше. Люди были лучше, сейчас все плохо. Таким образом, счастья нет даже в том, что ты имеешь богатство, потому что это богатство уже в природе распределено. Даже самый элитный уровень, если такие ступеньки, которые многим людям даже не снились, на этой ступеньке, чтобы покушать, нужно как минимум $200. просто покушать, не говоря уж о том, чтобы куда-то съездить. Для такого человека съездить в другую страну, это 10 тысяч долларов просто одна поездка туда-сюда. Он не может ехать во втором классе, он не может без сервиса, он не может там, когда несколько звездочек, не так много звездочек в гостинице. Он не может общаться с другими людьми, он не может то, не может все. Он не может такую одежду носить, не может сидеть там. Все, у него очень надо все, да, деньги должны литься из него просто. А другой человек, который находится в благости, просто едет и все, и живет. С кем он общается? С кем общается человек в благости в Индии? Со святыми людьми, которые не имеют достатка, но они имеют знания о том, как правильно жить. Для этого ты не должен выглядеть слишком элитно, они с тобой разговаривать не будут просто. Должен выглядеть как нищий, одеваться просто, и тогда люди с тобой будут общаться. Если ты придешь в христианский храм, то же самое. Священник не будет с тобой, настоящий святой человек не будет с тобой говорить слишком много о духовном, если ты выглядишь очень богато. Будь прост, и он будет с тобой общаться по-простому. Если ты не будешь прост, он будет тебе рассказывать, а какие проекты есть в храме, чтобы ты деньги туда пожертвовал. Он не будет тебе с тобой говорить о духовном, он будет пытаться выманить из тебя деньги. И он правильно будет делать, потому что... Такова судьба человека, который стремится к деньгам. Итак, мы должны вырваться из-под влияния этой силы. И веды говорят, из-под ее влияния вырваться невозможно. Невозможно. Люди в страсти, в жуткой борьбе пытаются стать счастливыми. Они пытаются с жуткими усилиями установить свои отношения с близкими людьми. Они постоянно им мотают нервы, что те их не уважают. Они с жуткими усилиями пытаются воспитывать детей. Это невозможно, потому что дети хотят жить по-своему, родители по-своему. Они с жуткими усилиями пытаются установить хорошие возможности, иметь хорошие возможности на работе. И они с большим скрипом продвигаются по жизни вперед. Гуна страсти не дает никаких шансов. Она не дает возможности быть счастливым и здоровым. Человек в страсти для того, чтобы вылечиться, испытывать жуткие трудности, ему нужно какое-то сверхдефицитное эксклюзивное лекарство, которое не купишь, и мало того, что оно очень дорогое, еще и не купишь, не достать невозможно. Человек благости лечится просто. Он начинает соблюдать режим дня и выздоравливает. Человек в страсти не верит, что это возможно. Ему кажется, что нужно гербовая в Чаванпраш, там и туда все, и там и какие-то супер лекарства должны быть. Ну какой режим дня? Это же просто глупо, примитивно. Это дедовские методы, мы уже ушли от этого. Люди в страсти, они верят в прогресс. Им кажется, что все прогрессирует. Люди благости видят, что люди деградируют вокруг. Почему? Потому что духовность уменьшается. Люди не ходят в церковь, они не хотят верить в совесть. Они деградируют. Людям в страсти кажется, все прогрессирует, земля расцветает, компьютеров становится больше, они качественнее, там туда все. Людям в страсти кажется, все прогрессирует, расцветает, жизнь становится лучше. А чем она становится лучше? Больше самоубийств, больше изнасилований, больше наркоманов, больше пьяниц, женщины стали развратными. Мало кого найдешь, которая верна своему мужу, все гуляют. В чем же лучше жизнь? Жизнь становится хуже. Человек благости это видит, но не его жизнь. Человека благости жена верна ему, он не пьет, у него нет наркотиков, он не употребляет их. Почему так происходит с ним? Потому что ему это неинтересно, он испытывает счастье от чего-то другого. Итак, есть только один способ победить гуну страсти, это поменять свой вкус к счастью. Когда человек его меняет, он начинает думать, что счастье находится в чем-то другом, он изучает это. Он в разум свой вводит эту силу. Немедленно жизнь его меняться начинает сама. Веды говорят, не пытайся влиять на свою жизнь, не пытайся влиять на своих родственников, не пытайся влиять на своих детей, не пытайся влиять на свою работу, не пытайся влиять на свое здоровье. Ни на что это ты повлиять не сможешь, потому что чем больше ты будешь на это на все влиять, тем больше ты будешь сталкиваться с непобедимой силой, которая в конце концов тебя полностью сломает. И здесь уже есть сломанные люди в этом зале. Сломанные упрямыми детьми, сломанные упрямыми мужьями, сломанные непосильным трудом, сломанные невозможностью держаться на работе, сломанные невозможностью вылечиться. Эти сломанные люди на самом деле все действовали в страсти. Это значит, что они боролись с судьбой. Человек не должен бороться с судьбой, потому что он такую судьбу выбрал сам из-за своего понимания, что такое счастье. Нужно бороться со своим пониманием. Наша судьба находится в разуме. Человек, который понимает, что такое счастье, если он считает счастье это бескорыстная деятельность на благо всех. Он испытывает счастье от самого труда, а не от плодов. Он просто живя для своих близких, он испытывает счастье. Он испытывает счастье просто говоря своему ребенку, как правильно жить. Будет он выполнять или нет это уже другой вопрос. Это плоды. Его не интересуют плоды. Он хочет просто действовать на благо всем. Каждый человек имеет право жить, как он считает нужным. Если ребенок не воспользуется моим знанием, значит, это его право. Мой муж не хочет меняться к лучшему, это его право. На работе не хотят меня уважать, это их право. Но я буду всех уважать, я буду меняться к лучшему. Я буду относиться ко всем хорошо. Я учитываю право всех на жизнь, как они хотят. Но я буду действовать как надо. И он испытывает счастье, человек благости. Но понять эту концепцию очень и очень сложно. Почему? Потому что все наши прошлые, весь наш прошлый опыт многих жизней говорит нам о другом. Что на самом деле надо жить для себя, тогда будешь счастливым. Понять очень сложно. Вот я вам сейчас говорю, вы можете быть вдохновлены чуть-чуть этим. Вы выходите на улицу, заходите в автобус. Все бегут садиться на места. Вы раз, думаете, сейчас буду в благости и не сяду. Потом раз, вы не сели на место, едете полчаса, вас трясет. Там человек сидит, наслаждается на этом месте. Хорошо. Вот, вас подминают уже. Вот зачем я, дура, послушалась этого очкарика? Я бы сейчас спокойно сидела, ехала бы в автобусе на хорошем месте, испытывала бы счастье. Таким образом, гуна благости не дается так легко. Но человек благости, он может стоять, может сидеть, он об этом не думает. Чем он занимается в это время? Он желает всем счастья по дороге. Ему нравится ехать в автобусе и желать всем счастья. Он стоит на остановке, он не притягивает автобус своим взглядом. Будем спрашивать, человек ищет счастье. У него в будущем он и притягивает автобус. Должен быстрее прийти. Еще не пришел. Вот. Человек благости, он просто счастье всем желает. Когда придет, тогда придет, по карме положено. Больше всем счастья желать на остановке, нет проблем. Будем на остановке больше всем счастья желать. Если по карме положено сейчас быстро в автобусе всем счастья начать желать, будем всем счастья желать в автобусе. Потом приедем домой быстро, будем дома всем счастья желать. Человек благости всегда счастлив, он всем желает счастья где угодно. Если надо в реанимации всем счастья желать, будем в реанимации всем счастья желать. Нет проблем. Почему у него нет проблемы? Потому что он не испытывает ощущения, что завтра могут быть проблемы. Находясь в благости, он прогрессирует. Гуна благости означает прогрессирующая ветвь эволюции. Есть деградирующая ветвь эволюции, гуна невежества. Страсть – это постоянная борьба. Человек находится в взвешенном состоянии, он испытывает большие трудности. Он борется, он думает, надо что-то делать, иначе будет хуже. Он боится всего. Человек благости уже ничего не боится, он даже не боится умереть. Он чувствует, что в будущем одно только счастье. Он не надеется на счастье, как люди в страсти думают. Он знает, что оно будет. У него нет с этим проблем. Он потому что он чувствует его уже сейчас, самую настоящую сейчас минуту. И так те люди, которые из вас спешат домой быстрее, они думают, скорее бы надо уже без 15:08 надо заканчивать лекцию. Они продолжают находиться в страсти. Те люди, которые думают, все, счастье прямо сейчас, это означает, что и все, кто находится дома, родственники, тоже будут испытывать счастье от этого. Потому что я счастлива сейчас, мы связаны на тонком плане и будут испытывать счастье. Значит, я выполняю перед ними свой долг. Я все делаю для них, потому что они счастливы. Если я буду бежать, сломя шею с лекции, разве это будет счастьем для них? Они будут беспокоиться, нервничать. Надо скупо сердце преодолеть. Человек в страсти очень скупой. Он не может быть счастливым сейчас, потому что мешает скупость. Ему хочется куда-то бежать от настоящего времени. Человек в страсти живет в будущем времени. Будущим временем. Человек в благости живет настоящим временем. Он не строит больших планов на жизнь. Он думает, мои планы изменить себя. У него есть какие-то перспективы в жизни. Он думает, это будет тогда-то, это тогда-то. Но он не будет думать об этом. Ему главное жить сейчас. Он хочет сейчас быть счастливым. Скупость сердца не дает. Итак, скупость сердца, что это такое? Скупость сердца – это сила жадности, жадности до будущего счастья. Человек в страсти разменивает настоящее на будущее. Поэтому он считает, что счастье находится в будущем, означает скупость сердца. Он подходит к своему ребенку, ребенок получил 5. Человек в страсти думает, ты получил 5? Молодец! Завтра тоже должен получить 5. Скупость сердца. Означает, человек не может быть счастливым, ребенок получил 5, все. Он не может быть счастливым, гладь его по головке, говорит, ты получил 5, ура, давай будем с тобой быть счастливыми от этого. Сейчас. Нет. Завтра. Скупость сердца. Завтрашнее счастье будет, должно быть больше, чем сегодняшнее. Вот если будешь завтра 5 получишь, тогда я тебя буду любить больше. А сейчас немного любви только. Ребенок верит, приносит 5 завтра. Мать говорит, молодец. Теперь каждый день должен 5 таскать. Все, это означает, каждый день одно и то же, то должно быть такое счастье. А если он 4 получает, что она ему говорит? Начинают страдания. Она ему говорит, ну ты же отличник, почему ты 4 получил? Несчастный ты человек, она ему говорит. Это она несчастный человек. Он не понимает просто, что на самом деле не имеет значения, что человек получил. По судьбе человек может получить 5 или 4. Сегодня хорошие планеты влияют, будет 5. Завтра плохие, будет 4. Результат от нас не зависит. От нас не зависит никакой результат. У нас сегодня много денег, завтра мало. Вы говорите, ну как, если у меня есть зарплата стабильная? Ничего подобного. Оказывается, когда наступает плохая судьба, человека начинает раздирать сильные желания. Ему хочется быстрее купить то, и эта зарплата кончается, тю-тю. Денег нет. Что купил? Да в общем-то ничего. Так, по мелочам. Все, денег нет, тю-тю. Человека благости не раздирает, он у него... Он благость означает, нет жадности. Он же сам хочет отдавать, у него нет желания взять. Поэтому он никогда не стремится к покупкам, к лишним. У него деньги всегда есть, у человека благости. Человек в страсти проходит мимо нищего, ему нет копейки даже ему дать. У него все копейки заняты. Человек в благости проходит, думает, у меня много денег в кармане. Раз, отдает чуть-чуть нищему. У кого больше денег, у человека в благости или у человека в страсти? Это загадку очень трудно разгадать. Кажется, что у человека в страсти больше денег, но ощущение большого количества денег, вот в чем заключается больше денег. Если муравей несет бревно, кажется очень большое, большая что-то вещь, слон несет, а муравей для него бревно это соломинка, слон несет соломинку, ничего нет. Человек благости даже мало денег много, потому что ему, у него потребности снижены, он испытывает счастье просто от жизни. Человеку страсти много денег мало, потому что много потребностей. Понимаете? Замучил я вас, чувствую, уже этой лекцией. Итак, только изменив свое понимание счастья, человек постепенно выходит из-под влияния гуны страсти. Как этот выход происходит? Он не заботится ни о чем. Человек под влиянием силы благости не думает о том, кто его родственники, кто его дети, какова у него работа. Он знает, что ему все это положено по судьбе. Он принимает свою судьбу, свои страдания, какими они есть. Все это принял. Первый шаг. Принять трудно. Очень ломает сильно, психически. Кажется, что несправедливость, но человек благости нет, говорит. Нет, это справедливость. Первый шаг – это аскезы. Человек благости думает, у меня не хватает сил все это принять, я буду совершать аскезы. Для чего такое аскезы? Добровольные лишения для чего? Для того, чтобы получить силу. Человек благости начинает соблюдать режим дня, начинает питаться правильно, начинает мысленно всем давать свое уважение. Это аскезы благости, это сила, это вещи, которые человек вот эти когда такие делает. У него появляется сила воли, он увеличивает силу внутреннюю. И эта сила для чего нужна? Для того, чтобы принять свою судьбу, нести ту ношу с любовью, которая у него есть. В результате он начинает терпеть родственников, терпеть свою работу, все он начинает терпеть. Он уже не испытывает страдания от того, что есть. И с этого уровня он начинает своей внутренней силой, несмотря ни на что, желать всем счастья. Он начинает, он понимает, желать счастья недорого, это бесплатно. Можно желать всем счастья. У него еще есть сила сильна, гуна к страсти. У него он во все считает. Но желать счастья же недорого, правильно, это бесплатно. Можно желать, денег отдавать за это не надо. Так? Он начинает желать всем счастья сначала постепенно, из психики у него желание действовать переходит также в тело. Он хочет и телом помогать уже, свою психическую энергию отдавать окружающим людям. Он испытывает счастье от этого, ни от кого не зависит. Что значит независимый человек? Благости независим. Что значит независим? Это значит, что ему не нужны похвалы, не нужен почет, не нужна чрезмерная зарплата. Он независим, а независимость означает счастье. Человек страсти от всего зависим, он значит скован. Человек благости независим, ему и жене благости муж говорит, ну я же тебя не уважаю, почему ты для меня трудишься? Она говорит, да мне нравится для тебя трудиться, ты же мой муж. Человек в страсти раскаивается потом, а если он не раскаивается, злится, она не испытывает страданий. Почему? Потому что она зависит только от того, насколько она смогла преодолеть свой эгоизм. В этом заключается ее зависимость. Она зависит от самого себя. Человек благости зависит от того, от своих усилий. Сколько усилий совершил для того, чтобы быть бескорыстным и счастливым, столько получил бескорыстие и счастья. Усилий совершил меньше, меньше счастья. И веды говорят, гарантия, полная гарантия изменения всей жизни. Она будет меняться сама. Никаких усилий к тому, чтобы люди менялись вокруг, менялась вокруг работа, достаток, совершать не нужно. Если человек начинает эти усилия совершать, он входит в гуну страсти. Как воспитывать своих детей? Не надо их воспитывать. Надо начать относиться к ним по-человечески. Стать самому человеком. Дети вырастут людьми. Как сделать так, чтобы муж любил? Надо самой начать с любовью относиться к мужу. Однако же, не потакать его низменным каким-то желанием, его желанием воспользоваться тобой там, с эксплуатацией. Надо просто выполнять перед ним свои обязанности и не влазить в сильную зависимость. Что значит сильная зависимость? Означает, желание его и желание эксплуатировать должно удовлетворяться. Нет, человек благости этим не занимается. Он говорит, я тебя же люблю, я тебе готовлю, так, делаю то и все. Что тебе еще нужно? Ну, успокойся. Мне же тоже нужно заниматься самосознанием, там, молитву читать, туда все. Иначе я не смогу, у меня не хватит сил тебе готовить. Не хватит сил тебя любить. По головке его погладила. Все хорошо будет у нас со временем. Любовь настоящая. У человека благости есть любовь, но зависимости нет. У человека в страсти есть зависимость, любви нет. Человек в страсти очень сильно зависит от своих детей. Он трясется, мало ли что с детьми случится. Человек в благости от детей не зависит, но он их любит. Любовь означает желание приносить счастье. У матери в благости ребенок уехал, она ему желает счастья, постоянно с любовью думает о нем. У матери в страсти ребенок уехал, она трясется. А вдруг с ним что случится? Когда от матери в благости ребенок уезжает, она ему желает счастья, и с ним ничего не случится, потому что он подпитывается силой счастья, у него есть силы. От матери в страсти ребенок уезжает, у него силы тают, потому что она высасывает из него силы. Он думает, почему ты меня оставил, почему ты меня бросил? Человек в страсти таким образом никому счастья никогда не приносит, даже своим воспитанием. Ну что такое воспитание человека в страсти? Это постоянное капание на мозги. И это бесконечно же. Это не, так невозможно жить. Потому что человек в страсти, он постоянно клянчит для себя какой-то выгоды. Он говорит, ну вы такие. Это как попрошайки вот так стоят на улице. Знаете, кто такие эти попрошайки? Эти попрощайки, эти люди, это люди, которые находятся на завершающем этапе гуны страсти. Оказывается, гуна страсти, вот желание сильное богатство завершается нищетой. Почему? Потому что человек, который сильно на себя тянул в прошлой жизни и тянул какие-то богатства, он не выполнил условия, он это богатство не использовал на благо окружающих людей. В результате все, кто лишились этих средств, потому что, согласно ведам, на земле все средства к существованию распределены между всеми жителями земли поровну, в определенной пропорции, кому сколько нужно, уже распределено. Муравей рождается там, где есть для него пища, заяц рождается там, где есть капуста, лиса рождается там, где есть заяц. Все распределено. Но однако же человек страсти притянул в себе, он лишает кого-то возможностей. Людям надо больше напрягаться, чтобы у него это вырвать. Понимаете? И он потом в следующей жизни, так как он лишил возможности, он в следующей жизни рождается нищим, потому что он, лишив возможности, сам лишается возможности. Нищий человек, он и может, хочет работать, но ему дают копеечку очень маленькую за работу. Он постоянно клянчит, ему чуть-чуть дают. Ему нужно сильно унижаться, напрягаться. Нищета означает результат, исход гуны страсти. Поэтому если выйти очень жадных нищих людей, это то, к чему привела гуна страсти. Она приводит к нищете, даже в этой жизни уже. Женщина, которая работала для своих детей, приходит, звонит к ним в квартиру, говорит, дайте мне, пожалуйста, хоть немножко поесть. Он говорит, маманя, ну что ты обижаешь? Конечно, мы тебя накормим, заходи и кушай. Завтра обязательно тоже накормим, послезавтра накормим, потом забыли про нее. Потому что некогда о ней думать, она уже старая, надо делами заниматься. Нищета означает, нет возможности воспользоваться тем, что копил. Таким образом, надо избавиться от этого понимания, что в такой жизни будет счастье. Люди живут этим пониманием вокруг все, но такова природа Земли. Здесь в основном же рождаются, живут люди, испытав этот вкус страсти. И к чему они приходят, посмотрите по своей жизни. Они приходят к деградации, к страданиям. Все разочарованы. Однако же, привлекать, есть привлекательная вещь. Это то, что в нас привлекает в будущем. Вся реклама, направленная на будущее. Она говорит, приди к нам, и тогда ты будешь счастливым. Посмотри этот фильм, сделай тот, и тогда ты будешь счастливым. Посмотри на меня. Все фильмы показывают, счастье есть. Фильмы страсти. Счастье есть. Надо быть Шварценеггером, чтобы быть счастливым. Так, ходить, пушку взял, бум, голова отлетела, все нормально. Вот, надо быть таким, надо стать крутым, становись крутым, будь счастливым. Это значит в будущем, потом. Сейчас, прямо сейчас счастья нет, надо добиваться. Даже Шварценеггер, он должен сначала там делать то, все, там всех перестрелять. И потом только будет счастье. Надо трудиться. Понимаете? Надо отвлечься от этой идеи. Санта Белиберда, 500 там, столько-то серий. Счастье в будущем. Надо добиться этого обстановки в квартире, чтобы было как у Санта Белиберды. Точно так же. Тогда будет счастье. Ваши вопросы? Как? Блаженный. Блаженный кто такой? Есть люди, которые, находясь в благости, отрабатывают всю свою карму в этой жизни. Но, однако же, им предстоит еще родиться на средних планетах, потому что они еще не получили знания о том, что такое высший вкус в полной степени. В результате эти люди рождаются на Земле, однако же они не должны ничего делать здесь, им здесь делать нечего, потому что здесь действуют страсти. Также они не могут учить других людей, потому что для того, чтобы учить, этого нужно иметь силу благости. Кстати, они становятся блаженными, им нечего здесь делать. Блаженный означает тот, кто испытывает счастье внутри себя. Это тот, кто действительно находится в благости, но у него слабый ум, слабо развитый ум, сильный разум. Блаженный человек смотрит на тебя, может смеясь сказать самое главное тебе в жизни. Почему он смеется? Потому что ему нечего делать больше, у него счастье из него прет. Он ходит смеется, ума нету. Потому что не нужен. Для того ум для чего? Для того, чтобы действовать здесь. А ему действовать не надо. Ему просто нужно оттарабанить этот срок. Отжить здесь последний срок и отправиться на высшие планеты. Все, ему больше здесь делать нечего. Понимаете? Это блаженно. Можно спрашивать советы, но не всем будет отвечать. Только тем, кто достоин. Искреннему человеку скажет. Остальное до остальным будет смеяться. Не все нищие, не все безумцы являются блаженными. Запомните это. Безумцев больше. Блаженных людей по-настоящему святых очень мало. В нашем городе с успехом проходили лекции Лакшми Нараяна Даса. Вы с ним знакомы? Да, я с ним знаком. Остаются ли в городе ваши ученики? Остаются. Где с ним можно встретиться? Здесь. Все вопросы очень короткие. Как выбрать себе среду деятельности? Не надо ее выбирать. Из чего исходить? Исходить, выбирая работу. Ни из чего не выходить и исходить. Оставаться на той работе, где работаешь. Гунастрасти означает, надо все бросать. Все, лекцию понял, все прослушал, надо все бросать. От мужа уходить, детей подальше, все. Новая жизнь. 3 утра встаем. Постимся. Едим немного, холодный душ, ложимся раньше, совсем рано, в 8 часов. Все быстрее, все раньше, все бросаем, всех подальше, гунастрасти. Человек думает, что он может изменить свою жизнь, не поменяв вкус счастью. Он берет только внешние вещи. Он думает, надо менять работу, там будет лучше. Работа там не будет лучше. Человек бросает работу, остается без штанов, думает, Олег Геннадьевич меня сбил с панталык. У меня такие были случаи. Не надо ничего бросать, не надо ничего менять. Человек благости как действует, работает там, где работал, общается с теми, с кем общался, любит тех, кто, кого надо любить, воспитывает тех, кого надо воспитывать. Он надеется на то, что поменяв себя, он постепенно станет счастливым. Не сразу, а постепенно, со временем. Когда сила страсти в сознании будет ослабевать, тогда и счастье будет становиться больше. Без изменения внешних условий. Когда же начнут изменяться внешние условия? Это не наше дело. Это дело гуны благости. Она сама будет награждать, когда положено. Человек благости не ждет награды. Он довольствуется тем, что есть. Работает там, где есть. Надо научиться быть счастливым там, где есть, работаешь. Там будь счастлив. Когда научишься, будет тебе подарок обязательно, не волнуйся. Но это не твое дело. Мы живем не ради подарка, мы живем ради того, чтобы стать счастливыми. Подарок – это гуна страсти, означает страдание. Человек живет для подарка, он не будет счастлив. Как быть? Мой муж самый лучший на свете. Но означает гуна страсти. Но он имеет очень высокий критерий требовательности. Но при этом он боится, что у него никогда не получится достигнуть этого. Я уверена, что он может все, к чему он будет, он, гунастрасти. Он будет идти так, как он духовно высокая личность. Как ему помочь? Не становясь в конфронтацию, но давая энергию. Никак. Пока не вырвешься из влияния гуны страсти, не поможешь. Потому что он, я ему даю. Человек благости думает о том, как ему измениться. Он хочет сам измениться, понимая, что если он изменится сам, все остальные будут счастливы. Ведь страдания-то у него, у остальных возникают от того, что я плохой, а не от того, что они плохие. У всех окружающих меня людей страдания возникают от того, что я плохо лекцию читаю, а не от того, что они плохие. Потому что поэтому я должен меняться, а не кто-то другой. Так мы должны настраиваться, это гуна благости. Помощь мужу возможна только в том случае, если человек перестанет думать о помощи мужу. Он должен начать помогать самому себе. Спаси сначала самого себя, а потом сможешь спасти других. Но это не эгоизм. Человек это делает во имя всех окружающих людей. Он хочет стать хорошим. Это не эгоизм. Это означает совесть. Жить рядом с другими людьми надо хорошим человеком. И тогда всем будет хорошо. Это не эгоизм, это совесть. Человек, который хочет стать хорошим, он не эгоист. Он совестливый. Но люди в страсти думают, что это эгоисты так думают. Им кажется, что если человек пытается заниматься собой, менять себя, значит он эгоист. Надо жить для других, надо пытаться помочь мужу. Так человек в страсти оправдывает свой эгоизм. Человек в страсти думает, я живу для других, я живу для мужа, я живу для детей, я все для них отдаю. Но как определить, что он в страсти? Он потом в конце говорит «но». Это «но» означает желание чего-то назад. Но они для меня не живут. Они мне не отдают, они обо мне не заботятся, и поэтому счастья нет. Человек благости так не думает. Он говорит, я не могу жить для них, потому что мне не хватает хороших качеств характера, надо развивать их. Они испытывают счастье рядом со мной. О каком возможности общаться и советовать можете речь, если они меня даже слушать не хотят? Я не достоин этого. Человек благости пытается изменить себя к лучшему. Потом люди его начинают уважать. И когда его начинают уважать, он одно слово скажет, все меняются, потому что сильное желание слушать есть. Понимаете? Сильное желание слушать возникает от того, что человек бескорыстен. Не бывает сильного желания слушать, когда есть корысть внутри. Понимаете это или нет? Надо сначала развивать в себе бескорыстие, тогда будет возможность поменять людей. Невозможно воспитывать детей корыстным родителям. Сильное желание результата. Ты должен стать таким. Все, ты. Ты должен. Это гуна страсти. Я должен. Это гуна благости. Просто я. Это гуна страсти. Я хороший. Гуна страсти. Я должен. Гуна благости. Я должен. Ты ничего не должен мне. Гуна благости. Однако же, если я должен воспитывать своих детей, значит, ты должен. Если я должен воспитывать, что-то сделать для тебя, чтобы воспитывать тебя, значит, если мать отвечает своего ребенка, я говорю, я должна. Поэтому ребенок будет выполнять то, что говорит мать. Это означает тоже гуна благости. Я должна воспитывать. Понимаете? Человек благости должен сам. Но это не означает, что он хочет поменять других людей. Он хочет поменять себя. Как научиться любить ближнего, как Иисус? Для этого надо почувствовать высший вкус к счастью, вкус к бескорыстию. Когда человек чувствует от труда любовь, от того, что он делает просто само дело кому-то хорошее, от этого он испытывает счастье, тогда он достигает возможности так любить. Любовь означает гармония, сильная гармония. Душа имеет духовную природу, душа находится под влиянием истинного эго. Духовная природа означает сильное желание, внутреннее желание. Быть таким, чтобы быть абсолютно бескорыстным. Истинное эго означает, если я не бескорыстен, значит я плохой. Если я бескорыстен, значит я хороший. Это истинное эго. Ложное эго означает, если для меня что-то не делают, значит плохо. Или я не добился своего, я плохой. Если добился своего, я хороший. И ложное эго так работает. Душа очень сильно может любить. У нее потенция огромная, бесконечная сила любви в душе заложена. Иисус обладал духовной, понимал свою духовную природу. Поэтому он очень сильно испытывал сильную любовь. Но духовное понимание духовной природы означает сильное чувство бескорыстия. Очень сильное чувство бескорыстия указывает на духовную природу. Когда человек начинает становиться сильно бескорыстным, он приближается к Иисусу в своем понимании вещей. Так надо действовать. Прослушав ваши лекции о греховной деятельности, осознав свои грехи, как не скатиться до самоедства. Это вот слово «самоедство» – это очень популярное слово у людей в гуне страсти. Они боятся этого самоедства, как огня. Им кажется, что когда ты обвиняешь себя в чем-то, это самое ужасное, что только может быть на свете. Они считают, что они себя съедят. Они себя отождествляют с ложным эго. Себя съесть в данном случае означает съесть свое ложное эго, потому что когда человек критикует себя, он съедает свое ложное эго, и он становится от этого все счастливее и счастливее. Однако же есть люди в страсти, которые используют, вот чего вы боитесь, я вам сейчас объясню, люди в страсти используют эту способность критиковать себя в корыстных целях. Это означает, что они оправдывают им есть невыполнение своих обязанностей. Они говорят: я постоянно критикую себя, поэтому я больной. Я постоянно забочусь обо всех, поэтому у меня нет сил. Я постоянно унижаюсь перед всеми, поэтому они меня эксплуатируют. Люди в страсти, они как бы на самом деле не самоеды. Они просто очень сильно недовольны своими хорошими качествами характера, в кавычках, которых на самом деле нет. Они просто очень сильно недовольны тем, что у них хорошего есть. Поэтому они говорят: я вот для всех стараюсь, а в результате, но, всегда но потом стоит. Я для всех живу, но. Я вот трудилась хорошо, бескорыстно, с любовью, но. Везде но. Я всех лечу, у меня силы кончаются. Я всех лечу, отдаю энергию, как мне восполнится гуна страсти. Человек, который бескорыстно лечит, он восполняется сразу. Бескорыстие означает гуна благости, бесконечное возрастание энергии. Человек в страсти, он думает: я бескорыстный, Но отни от меня сосуд. Но означает гуна страсти. Бескорыстия нет. И так далее. Человек страсти никогда не будет испытывать счастье. Самоедство означает в данном случае, что я слишком критично к себе отношусь. Гуна страсти. Слишком критичности не бывает. Бывает слишком некритично. Гуна благости означает, человек хочет больше всех недостатков узнать. От этого он становится счастливее. Людям страсти это не понять. Им кажется, чем больше недостатков себе знаешь, тем несчастнее становишься. Расскажите, пожалуйста, как ведет себя и что думает человек, который находится вне влияния гун. Он думает только о Боге, служит только Богу, испытывает огромное счастье. Это состояние называется самадхи, безграничная любовь. Человек лишается необходимости, уже не имеет никакой необходимости есть, пить, совокупляться, не испытывает ни холода, ни жары. Он испытывает только огромное счастье, свою духовную природу. И за его ум занят служением Богу постоянно, потому что Бог является источником любви. Когда он служит Богу, он распространяет любовь для всех. Таким образом, он выполняет свой долг перед всеми. Веды говорят, когда поливаешь корни дерева, тогда все дерево расцветает. Когда поливаешь листочки, корни высыхают. Человек должен научиться любить Бога, тогда от него будет исходить сияние любви для всех людей. Об этом Иисус говорил тоже. Итак, довольно долгое время не ела мясо, но означает гуна страсти. Я дальше еще не прочитал, но уже говорю. Забеспокоилась своей дочерью. Забеременев своей дочери, я просто плохо почерк понимаю. Мимо мяса не могла спокойно пройти. Почему? Гуна страсти. Почему полторагодний ребенок находясь на грудном вскармливании, просто требует мяса. Что делать? Гуна страсти. Ребенок же тоже находится под влиянием гуна страсти. Гуна страсти может пересилить, тогда захочется мяса. Ничего не делать, продолжать жить. Надо воспитывать в себе благостный вкус. Мясо не захочется само по себе. Человек, который воспитывает в себе правильное понимание счастья, он хочет жить бескорыстно, он хочет воспитывать все хорошие качества характера. Курить само по себе не захочется. Мясо есть само по себе не захочется. Вставать рано само по себе захочется. Любить всех само по себе захочется, с любовью трудиться само по себе захочется. Не надо издеваться над собой. Люди страсти думают самосовершенствование, не издевательство над собой. Надо идти в прорубь. Надо лезть в прорубь. Окунаться туда. Потом выходить петухом. Я смог. Гуна страсти. Человек благости просто закаливается из чувства долга и все. Человек страсти, ему надо ходить. Показывать свою мощь. Ему надо без штанов по всему городу ходить, чтобы все видели, какой он закаленный. Как Аюрведа относится к козьему молоку? Нормально. Ну, корова находится в благости, коза в страсти. Коровье молоко лучше, поэтому. Люди устроены так, что доброту только используют в своих целях. А затем отбрасывают такого человека за ненадобностью. Человеку в благости, наверное, будет обидно, что его каждый использует, испытывает ли он счастье при этом. Пожалуйста, вот кто написал записку, подходите после лекции, используйте меня. Я буду вам рассказывать про ваши болезни, все, что вам надо, я вам скажу. Обидно мне от этого не будет. Подходите, пожалуйста. Я буду рассказывать про вашу жизнь, все, что я могу для вас сделать, я сделаю. Обидно не будет. Обидно означает гунастрасти. Если мне будет обидно, значит, я буду раскаиваться, я буду думать, какой же я несчастный человек. Я до сих пор читаю эти лекции, до сих пор в страсти нахожусь. Я буду испытывать счастье. Подходите, спрашивайте. Обидно не будет. Но! Человек в страсти не верит в счастье, человек в благости верит в счастье. Это отсутствие веры в счастье всегда означает этим словом «но». Человек в страсти, он всегда в конце у него «но». Я могу делать, я могу то, я могу все, я могу для всех жить, но. В конце «но» всегда. Это означает, гуны благости нет. В этой песне удивительно поется. Нужно, очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть. Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом. Я желаю счастья вам. Продолжение песни. Очень удивительная песня. Человек невежественный может уважать человека в благости. Человек невежественный может уважать человека в благости? Не всегда. Человек невежественный часто ненавидит человека в благости. Почему? Потому что человек благости вспыхивает, возрождает в нем голос совести. Когда человек благости стоит перед человеком невежественным, человек невежественный видит олицетворенную совесть, его начинает корежить. Он думает, ну что ты нарисовался, святоша, я тебе сейчас строю. Однако же, когда человек невежественный попадает в беду, он бежит человеку в благости, потому что знает, что тот только тот ему поможет. Он бежит в церковь, когда человек невежественный попадает в беду, он бежит в храм, говорит, Господи, спаси, помоги. Он спасение просит у людей в благости. Потом ругает этих священников, оскорбляя их и рассказывая про них пошлые анекдоты. Как вы относитесь к Кашпировскому, Чумаку? Хорошо. Они же люди. Я к ним отношусь хорошо. Вопрос по-другому звучит. Занимаетесь ли вы политикой в области медицины? Нет, не занимаюсь. Если я хочу быть в благости, я не должен никого обсуждать. Какой в этом смысл? Если я говорю, мне не нравится Кашпировский и Чумак, это значит, что я лучше. Но это же гунастрасти. Какой смысл? Надо учиться ко всем относиться хорошо. Тогда не будет политики, не будет страсти. Политика означает страсть. Люди пытаются лечить, помогать людям. Что в этом плохого? Еще как вы относитесь к Кашпировскому? Объясните, пожалуйста, что означает истинное бескорыстие. Это означает испытывать счастье от бескорыстия. Это означает истинное бескорыстие. Когда человек делает бескорыстие, он копейку сует кому-то, и вот он думает... Это значит не истинное бескорыстие. Испытывать счастье от того, что даешь. С одной стороны, от нас ничего не зависит, от другой стороны, мы хотим что-то сделать, строим планы. Как хороший очень вопрос. Как объединить неизбежность с возможностью? Это очень мощный вопрос, самый лучший вопрос. Хороший вопрос всегда приносит счастье. С одной стороны, от нас ничего не зависит, а с другой стороны, мы хотим что-то сделать, строим планы. Как объединить неизбежность с возможностью? У нас мало времени, я очень кратко остановлюсь на этой главной теме сегодняшнего дня. К сожалению, я ее не затронул почему-то. Оказывается, что у нас есть свобода выбора, но эта свобода выбора не находится там, как где нам кажется. Нам кажется, что наша свобода выбора находится в сфере нашей деятельности, внешней деятельности, однако наша свобода выбора находится в сфере внутренней деятельности. И в этом заключается построение наших планов, и там мы должны действовать. Человек, который это понял, становится мудрецом. В Бхагавад-гите есть такая шлока, там говорится, что тот человек, который понял, что в действии обычных людей есть бездействие, и сам он понял, что в бездействии обычных людей, что в том, что они обычные люди понимают под бездействием, есть действие, такой человек является мудрецом и достигнет истинного счастья. Это значит, что все обычно люди свои чувства, свою силу направляют на то, чтобы действовать, чтобы найти счастье вовне. Им кажется, изменив окружающих людей, они совершают действия. Они работают, они пытаются извлечь деньги из окружающего мира. Для них действием является то, что они делают. Человек благости, он действие все направляет внутрь себя. Он пытается изменить себя, понимая, что тогда он станет счастливым. Внешне он кажется всем окружающим, как будто он бездействует. Что ты сделал сегодня? Я молился. Ну ты что сделал-то сегодня? Ты молился, это понятно. Но что ты сделал сегодня? Я молился, я пытался изменить себя. Но это же ты ничего не сделал. Человек, который понимает, что если он с молитвой готовит пищу, он может приготовить пищу, допустим, внешне невкусно, но эта пища будет радостна сердцу. Все будут, а простой рис, сваренный с молитвой и без молитвы. Человек ест с молитвой, думает, как вкусно, какой рецепт? Тот говорит, молитва рецепт. Хватит глупости, говорит, скажи рецепт. Он думает, что нужно действие, нужно какие-то специи, он добавлял какие-то специи или рис особенный, как-то он готовил по-особенному. Надо найти рецепт. Где этот ключик? Ключик означает действие в бездействии и бездействие в действии. Человек, который действует внутри себя, заряжает пищу духовной силой, все испытывают счастье. Человек, который готовит для других, он готовится, то есть человек, который готовит для других, испытывает потом счастье. Человек, который готовит для себя, он готовит для своего удовольствия, он хочет наслаждаться этой пищей, человек страсти. Хочет наслаждаться ей, в результате она осквернена. Он подает другим людям, пища предназначена была для него, он для себя готовит. Он дает другим людям, она им невкусна. Он готовит для других, она им вкусна, потому что он для других готовит. Человек, который для Бога готовит, пища заряжается божественной энергией. Как строить планы в этом мире? Веды говорят, не надо строить в этом мире никаких планов. Стройте планы внутри себя, по изменению себя. Тогда вы достигнете полной свободы выбора. И в конце этой лекции я вам расскажу историю, которую мне очень понравилась эта история в одном учебнике по тому, как прогрессировать. Даже написано западным человеком, но он понял, как правильно это делать. Был один, в концлагере жил один психолог, я говорил вам уже эту историю, но еще раз расскажу. Был один психолог в концлагере, он испытывал жуткие страдания, как и все. Но он понял, что на самом деле сфера его счастья, так как внешне ничего не изменит, он попробовал сделать что-то другое, не как все живут. Все испытывают сильные страдания, в концлагере в конце концов погибают. Он поступил по-другому, он начал пытаться искать счастье внутри. Он смирился со своей ситуацией, он понял, что ему некуда деваться. И он начал пытаться поверить, что он заслужил все это, он отрабатывает свои плохие поступки, он на самом деле во всем это виноват. И те люди, которые доставляют ему страдания, он начал уважать их, потому что они помогают ему отрабатывать его плохую карму. Поняв это все, войдя в это состояние сознания, он выполнил свою свободу выбора. Он выбрал правильный путь. Свобода выбора означает выбрать правильный путь. В чем свобода выбора? В этом. Дальше что с ним произошло? Те люди, которые его избивали, они заметили, что он их уважает, несмотря ни на что. В результате они сами начали его уважать. Они перестали его бить и начали советоваться с ним во всем, во всех вопросах. Оказалось, что у них тоже много проблем. Они начали спрашивать его, как жить. Он жил, как все, в камере. Но, однако же, они подсовывали ему лучшую пищу. Они пытались сделать так, чтобы он избежал страданий. Но он не привязывался ко всему этому, он просто знал, что все по судьбе происходит. В конце концов, он один спасся из всех узников, которые жили в этом лагере. Просто сделали так, чтобы он остался жив, и все. Он стал психологом, потом преподавал психологию. Дальше остался психологом. Это удивительный случай показывает, что даже в концлагере человек, который делает правильную свободу выбора, выбирает, он выбирает счастье на самом деле, а не страдания. Он может изменить человек любую внешнюю ситуацию. Если человек концлагерь преодолел, неужели вы думаете, что ваша жизнь хуже, чем концлагерь? Если человек способен там выстоять был, неужели вы думаете, что невозможно помочь родственникам изменить себя, если правильно настроиться? Теперь, что такое свобода выбора? Обычно люди в страсти и в невежестве понимают, что свобода выбора означает потакать своим желаниям. Им кажется, что свободен будет тот, кто свободно живет. Свободная жизнь означает, что взбрело в голову, то и надо делать. Я свободный человек, это значит, я могу ходить без штанов. Нудисты. Я могу ходить без штанов. Я свободный человек. Ну хорошо, ходи в следующей жизни, родишься обезьяном. Потому что это вот такая философия, предназначена для твоего обезьяны тела, она осуществляется больше всего. Нет проблем. Я свободен, я могу курить наркотики. Хорошо, пожалуйста, кури. Ты свободен, кури. Будешь страдать. Я свободен, могу выпить, пей. Я свободен, могу есть мясо, ешь. Я свободен, могу заниматься развратом. Занимайся. Судьба разрешает, но будут дальше страдания. Потому что человек, который потакает своим низменным желанием, они вспыхивают в нем в силу кармы, он будет страдать дальше. Вот теперь давайте разбираться, что такое свобода выбора. У нас есть настоящее желание быть бескорыстным человеком. Мы выработали в себе настоящее это желание. Это желание находится в настоящем. Однако же по судьбе нас будут догонять из прошлого тоже желания. И они перемешиваются в нашей голове. Мы выходим отсюда из зала и дальше хочется смотреть, ждать автобус. Это хочется пришло из прошлого. Однако же в чем заключается свобода выбора? Она заключается в том, чтобы преодолеть это хочется, идущее из прошлого, и утвердить хочется, которое находится в настоящем. Когда человек это понимает, он понимает, что просто так это не сделаешь. Для этого нужно иметь сильный характер, а сильный характер означает работа над собой, а не над кем-то другим-то. Поэтому у человека в чем заключается настоящая свобода выбора? Чтобы противостоять тем, той силе, которая идет из прошлого и заставляет нас быть животными, развратом заниматься, то да сё, и делать ненужные, непотребные вещи, ругаться на своих близких. И человек, который понял это, сначала продолжает ругаться на близких, продолжает есть мясо, продолжает делать глупости. Однако же он знает, что это не является его желанием настоящим. Он это уже понял. Он знает, что это желания идут из прошлого, заставляют его так жить, как животное, которое не может сопротивляться своим желаниям. Животное означает тот, кто не может сопротивляться своим желаниям. Ждать человек, который понял, что его свобода выбора, его счастье находится в борьбе со своими прошлыми желаниями. Он в конце концов побеждает свои прошлые желания, становится счастливым. Он становится действительно свободным человеком. Почему? Потому что он имеет право желать всем счастья, имеет право жить как положено, имеет право быть счастливым человеком. Человек, который идет на поводу от своих желаний, он никаких прав не имеет. Что ему взбредет в голову в следующую секунду жизни в силу плохой кармы его, то и будет с ним. У него никаких прав нет, свободы выбора нет. Свобода выбора находится внутри, а не снаружи. Жизнь плохая, люди все плохие. Это наша карма. То, что мы заслужили по судьбе. Однако же человек, имеющий понимание, что такое свобода выбора, будет счастлив даже в той среде, в которой он живет. Почему? Потому что он знает, что это должно быть. И он способен в этой среде желать всем счастья. Несмотря на то, что большинство людей недостойны тем того, чтобы им желали счастья. Чему они недостойны? Потому что они сами того не хотят. Однако же, человек благости так не думает. Он считает все достойны счастья, каждый человек. Просто он не считает людей плохими, он считает людей заблудшими. Давайте все будем желать всем счастья. По традиции на этой лекции, так как эта лекция предназначена для самых разумных, вот этот семинар, у меня есть 4 вида семинаров, я вам скажу. 4 вида семинаров, они предназначены для разных категорий людей. Семинар по здоровью находится на самой низкой платформе сознания. Человек, который интересуется только своим здоровьем, он находится на самом низком уровне сознания. Дальше, семейные отношения, это более высокий уровень сознания. У вас достаточно высокий уровень сознания в городе, на семейных отношениях было много людей. Дальше, следующий семинар по врагам, 6 врагам, следующий уровень сознания. Самый высокий уровень сознания – это семинар о мироздании, о том, как устроена эта жизнь. Видите, как мало людей. Это означает, что самые избранные собрались сегодня. Спасибо, что вы пришли. Итак, я хочу вам сказать следующее. Я предлагаю вам послушать во время пожелания всем счастья голос святого человека. Вы увидите, какая разница в том, что этот процесс осуществляется. Когда мы желаем счастья, мы должны почувствовать силу счастья. Только под голос святого человека надо желать счастья. Дома найдите в своей вере святого человека, найдите его голос. Какая бы вера у вас ни была, включайте этот голос и желайте всем счастья под его голос. Голос святого означает молитва. Если человек поет эстрадную музыку, потому что мы любили, разлюбили, это святой человек. Сейчас мы будем пытаться так желать всем счастья.